День 22. Жизнеописание равноапостольной святой мироносицы Марии Магдалины. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину, подражайте вере их. Послание апостола Павла евреям, глава 13, стих 7. Великая равноапостольная святая мироносица Мария Магдалина, особенно прославившаяся в церкви христианской своей пламенную, непоколебимо самоотверженную любовью Господу Иисусу Христу, была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины на берегу озера Генесарецкого, или иначе море Галилейского, между городами Капернаумом и Тивериадою. По происхождению из города Магдалы святую равноапостольную Марию и называют Магдалину. Для отличия я от прочих благочестивых жен, упоминаемых в Евангелии, с именем Марии. Равноапостольная святая Мария Магдалина была истою галилеянкою, а галилеянин, галилеянка, в проповеди и утверждении христианства означает очень много особенного. Галилеянином звали самого Христа Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 69. Так как он с младенчества рос и жил, и потом много проповедовал в Галилее. И даже в IV веке греко-римский император Юлиан Отступник умер в 363 году со словами, обращенными ко Христу: «Ты победил меня, галилеянин». Первозванные апостолы Христовы, которые навсегда оставались самыми близкими к Спасителю, все были галилеянами, исключая одного только Иуду, Искариота-предателя, не галилеянина. При явлении после воскресения Христа Спасителя на горе в Галилее многочисленному сонму более 500 верующих, большинство их состояло из галилеян, ходивших за Господом во время его проповеди по Галилее, слушавших его учения, бывших свидетелями его чудес и на себе испытавших благость милосердного целителя Иисуса. И как вообще галилеяне воспринимали, распространяли учение Христово ревностнее иудеев прочих областей Палестины, поэтому вначале всех последователей Христа Спасителя называли галилеянами. Так даже ангелы Божии при вознесении Христа Спасителя назвали всех верующих, бывших на горе Елеонской с апостолами, галилеянами. Деяния апостолов, глава 1, стих 11. Галилеяне же также много и резко отличались от иудеев прочих областей Палестины, как контрастно отличалась природа Галилеи от Южной Палестины. В Галилее природа была жизнерадостна, и население живое, простое. В Палестине Южной бесплодные пустыни и народ, не желающий признавать ничего, кроме буквы и формы правил. Жители Галилея охотно воспринимали идеи духа закона. У иудеев же иерусалимских господствовала одна рутинная внешность. Галилея стала родиной и колыбелью христианства. Иудея была иссушена узким фарисейством и близоруким саддукейством. Галилеяне были пылки, отзывчивы, стремительны, благодарны, честны, храбры, были восторженно религиозны, любили слушать поучения о вере и о Боге, были откровенны, трудолюбивы, поэтичны и любили греческое мудрое образование. И Мария Магдалина, исцеленная Христом Спасителем, проявила в своей жизни много прекрасных отличительных свойств своих родичей, галилеян, первых и ревнеснейших христиан. Относительно первой части жизни святой равноапостольной Марии Магдалины известно только то, что она была подвержена тяжкому, неизлечимому недугу, была одержима, по евангельским словам, семью бесами. Евангелие от Луки, глава 8, стих 2. Причина и обстоятельства возникновения этого ия несчастья неизвестны, но святые Евангелия и отцы Церкви Христовой поучают, что такие особенные тяжкие страдания провидение Божие допускает для того, чтобы явились дела Божии, то есть, чтобы явились особенные действия Божии в отношении к людям и особенные действия, совершаемые Богом через Мессию Христа, каково в настоящем случае исцеление от бесов для славы Бога и Христа и для духовного просвещения, для спасения Марии Магдалины. Поучение Христа Спасителя о подобных обстоятельствах следует полагать, что Мария Магдалина была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а провидение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 3. Явил великое чудо исцеления Марии Магдалины, просветление ее ума, привлечение ее к вере в Христа Спасителя и к вечному спасению. Причина же тяжкого страдания Марии Магдалины от бесов, как причины и других неведомых, непостижимых для человека действий и попущений Божиих в отношении людей, заключается в мировых тайнах премудрости Божией, которых люди не могут постигнуть. Не страдая столь тяжко и неизлечимо, Мария Магдалина могла бы и вовсе оставаться в стороне от дела Христа Спасителя, или же относиться к чудесам Христа, Бога человека, с любопытством и удивлением, но без живой и спасительной веры. И она не возвысилась бы до той высшей, ничем не поколебимой любви к Господу, за которую она была утешена явлением воскресшего Христа Спасителя, прежде даже всех ближайших его апостолов. Евангелие от Марка, глава 16, стих 9, от Иоанна, глава 20, стих 16. Но беспомощная в страданиях не могла галилеянка Мария Магдалина быть равнодушна к слуху о чудотворце, исцеляющем всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 35. И вот она спешит найти этого чудотворца, делается самовидицею, как многих исцелил он болезней и недугов, и от злых духов, и глухих, и слепых, и хромых, и прокаженных, и мертвых воскресил. Евангелие от Луки, глава 7, стих 21-22, от Матфея, глава 17, стих 5 и прочее. И Мария пламенно верит в его всемогущество, прибегает к его божественной силе, просит себе исцеления и по вере получает просимое. Мучительная сила злых духов оставляет ее. Она освобождается от порабощения бесом, и жизнь ее освещается божественным сиянием ея Исцелителя, которому Мария Магдалина вполне себя и посвящает, как пылкая, благодарная галилеянка. С тех пор душа Марии Магдалины воспылала самой чистую и возвышенную, самую благодарную и преданную любовью к ее Спасителю Христу. И она уже навсегда присоединилась к Избавителю своему, всюду следовала за ним, чтобы воспринимать его спасительные наставления и пользоваться каждым случаем служить Божественному Исцелителю своему. А по тогдашним земным обстоятельствам, в которые поставил себя Христос, как Сын Человеческий, он нуждался в служении и материальным ему, и делу его. Ведь Христос родился в бедности в пещере, в которую в Вифлееме загоняли домашний скот, и колыбелью его там были простые ясли. Евангелие от Луки, глава 2, стих 7, 12, 16. Мать его, в жертву, полагавшуюся за новорожденного, могла принести в храм Божий только двух молодых голубей по семейной бедности. Евангелие от Луки, глава 2, стих 24. В маленьком галилейском городке Назарете Христос до 29 лет жил так же в бедности, как усыновленный член семьи простого плотника. И во время проповеди Евангелия Царствие Божие, для того, чтобы в деле исполнения великой миссии Бога-человека было возможно меньше препятствий, Христос оставил совсем в стороне отношения к семье своего усыновителя Иосифа. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 46-50, от Марка, глава 3, стих 31-35, от Луки, глава 8, стих 19-21, в который воспитывался, и всякие попечения о своем материальном благополучии и личной собственности. Поэтому Христос не имел никакого имущества, кроме насильной одежды странствующего галилейского учителя веры. Так что после 3 лет его общественного служения Христос оценен был только в 30 сребреников, то есть около 30 рублей, что составляло тогда в Палестине цену за самого бедного неимущего из рабов. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 15. На земле, которую он пришел спасти, Христос не владел никаким клочком земли, никаким домом. Лисицы имеют норы и птицы гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову, сказал сам Христос. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. Без жилища и имущества и обыкновенной пищи Спасителя состояла, как пища самого простого бедного галилеянина, из ячменного хлеба. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 9. Да изловленные в Галилейском озере и сваренные в кипятке там же, на берегу рыбы, а по временам из куска дикого меда, который жители свободно собирали. Укор же лукавых фарисеев, что Сын Человеческий любит есть и пить вино, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19, относился к тому, что Христос не отказывал разделять трапезу приглашавших его как общественного учителя, так как учители там пользовались гостеприимством. Евангелие от Луки, глава 5, 7, 10. И хотя апостолы и некоторые последователи Христа владели небольшим имуществом, у апостола Петра был дом в Капернауме, у Иоанна в Иерусалиме, а другие почитатели Христа занимались некоторыми промыслами и имелся у них общий денежный ящик. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 6, глава 13, стих 29. Для оплаты расходов на насущные потребности, на вспомоществование другим бедным и на милостыню нищим. Но даже небольшие суммы на крайние необходимости не всегда бывали там у них в наличности. Так что, когда иудейские сборщики ничтожной подати на храм пришли к апостолу Петру и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы, только около 40 копеек», то ни у Христа учителя, ни у учеников его не оказалось подобной ничтожной суммы. А между тем о Христе и чудесах его шел слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 25, от Луки, глава 6, стих 17, от Марка, глава 3, стих 7-8. И среди этого множества всякого народа из разных отдаленных местностей находилось много бедных, нуждающихся не только в пище, а даже и в одежде. Так вот, по всему этому-то многие благочестивые жены, которые исцелены были Христом от тяжких болезней и имели достатки от своих имущественных средств, сопутствуя своему благодетелю в хождении его с проповедью Евангелия, служили ему имением своим. Евангелие от Луки, глава 8, стих 3. То есть, в случаях нужды, уплачивая расходы по насущным потребностям бедных, сопутствовавших Спасителю, и по указанию его оказывали необходимые пособия нуждающимся в материальной помощи. Из таких благодарных жен евангелист Лука называет Марию Магдалину первую. Евангелие от Луки, глава 8, стих 2. Потому что она первая подала другим пример такого признательного служения делу Бога человека. Или же она преимуществовала пред всеми прочими усердием в этом святом деле. А бескорыстное, ревностное их служение Христу Спасителю в то время, когда он не имел где головы преклонить, и от большинства людей видел холодность, удивление или вражду, было отрадно Господу Иисусу, много утешало его среди постоянных трудов и частых оскорблений. Особенно замечательна при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которыми относилась святая Мария Магдалина к своему Избавителю. И несмотря на всякие препятствия и страшные опасности, даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, Мария Магдалина явила себя мужественнее и преданнее апостолов до того, что когда почти все и апостолы, несмотря на обещание свое умереть с Господом, побеждены были страхом от врагов Господних, бежали, Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56, и скрылись, Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимостью своего участия к страдавшему старалась смягчить тернистый путь, каким он шел для спасения мира. Жестокие страдания Спасителя, распятого на кресте, усугубляли вызывающие наглые глумления иудейских первосвященников, книжников и старейшин, которые, недовольствуясь исполнением их гнусного мщения, находясь близ креста, распятого Христа, насмешливо высказывали бессовестные и дерзкие упреки невинному страдальцу, говоря: «Других спасал от смерти, а себя самого не может спасти. Пусть спасет себя, если он Христос, царь израильский. Пусть теперь сойдет со креста, чтобы мы видели и уверуем в него». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 41 по 43. От Марка, глава 15, стих 31-32. От Луки, глава 23, стих 35. Также и воины римские ругались над ним и, подходя, говорили: «Если ты царь иудейский, спаси себя». Евангелие от Луки, глава 23, стих 36-37. И разбойники, распятые с ним, ругались над ним и злословили его. Один сказал: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 44. От Луки, глава 23, стих 39. И проходящие из толпы злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, если ты Сын Божий, сойди со креста». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 39-40, от Марка, глава 15, стих 29-30. И вот когда таким образом глупость и дикость толпы с низкой злобой иудейских старейшин окружали распятого Христа, мученический взор его с утешением замечал слезы благочестивых женщин, между которыми Мария Магдалина была из первых же. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 55-56, от Марка, глава 15, стих 40, от Луки, глава 23, стих 27. В этих сострадательных слезах как бы блеснул для Сына Человеческого луч света среди мрачного царства греха. И этот луч от благодарных женщин утешил невинного страдальца свидетельством еще не в конец испорченной природы человеческой. День великого искупления Богочеловеком падшего человечества был ясный. Время было уже около полудня, а по еврейскому названию времени дня был час шестой. Евангелие от Луки, глава 23, стих 44. От Матфея, глава 27, стих 45, от Марка, глава 15, стих 33. Но вот в этот ясный полдень меркнет солнце, и делается тьма. Евангелие от Луки, глава 23, стих 45. До часа 9, то есть по современному названию часов дня, до 3 часа пополудни. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 45, от Марка, глава 15, стих 33, от Луки, глава 23, стих 44. Страшное, величественное, внушительное небесное знамение, угасание солнца, тьма, обнявшая все земное, среди полуденного яркого света, тяжело сдавило хулителей невинного Христа, привело их в ужас и молчание. Знакомые же почитатели распятого, сначала стоявшие вдали и смотревшие, Евангелие от Луки, глава 23, стих 49, от Матфея, глава 27, стих 55, от Марка, глава 15, стих 40, приблизились к страдальцу, окружили крест его, и из них евангелист называет Марию Магдалину опять первой. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 56, от Марка, глава 15, стих 40. Таким образом, Мария Магдалина у ног Христа Спасителя не только чудотворца, прославляемого и воспетого младенцами, но и у ног Иисуса Назарянина, униженного, обесчищенного, позорно распятого, оставленного даже его апостолами. И после смерти Исцелителя своего Мария Магдалина не покидает его. Она сопровождала перенесение тела его Иосифом Аримафейским и Никодимом от креста к гробу, была при погребении его, смотрела, где полагали Христа. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 61, от Марка, глава 15, стих 47. И когда, чтобы отдать честь по закону Божию, наступающему уже великому празднику Пасхи, оставила погребенное его тело, то пламенная, благодарная любовь Марии Магдалины из глубокой скорби открыла ей источник утешения. Любовь внушила ей желание оказать и с ее стороны возможную последнюю честь уничиженному иудеями ее Спасителю. Она покупает мира и ароматы, Евангелие от Луки, глава 23, стих 56, чтобы помазанием тела погребенного Христа воздать ему по еврейскому обычаю возможную почесть. Предприятие это, давшее Марии Магдалине наименование еще и Мироносицы, принадлежало ей, так как два евангелиста поставляют ее опять первую между некоторыми другими женами, ей последовавшими в нем, а третий только одну ее. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 1, от Марка, глава 15, стих 1, от Иоанна, глава 20, стих 1, и именует в этом благородном деле. И вот среди ночного еще сумрака, Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 1, первого дня недели, после скорбной субботы, среди опасности от озлобленных иудеев, уже покушавшихся наложить руки на учеников Христовых, и в то время, как апостола распятого с разбитой душою заперлись в своем помещении, Мария Магдалина с некоторыми благочестивыми женами, презирая угрожающую опасность, бесстрашно идет к гробу Спасителя, неся ароматы и мира. Евангелие от Луки, глава 23, стих 56, от Марка, глава 16, стих 1, приготовленные для помазания тела Христова, чтобы оказать почившему последнюю дань любви и почитания. А стражи, приставленные иудеями к пещере гроба Христова и о запечатании первосвященниками входа в нее, Мария Магдалина не знала, так как все это произошло уже после удаления всех почитателей Иисуса из сада. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 62 по 66. Иосифа Аримафейского. Но теперь на пути из Иерусалима к пещере гроба Христова Мария Магдалина вспомнила, что вход в ту пещеру был закрыт Иосифом и Никодимом таким большим тяжелым камнем, которого не в силах отвалить от входа ни она, ни спутница ее. И вот, смущение об этом препятствии, мироносицы говорят между собой, кто отвалит нам камень от дверей гроба? Евангелие от Марка, глава 16, стих 3. Размышляя об этом, Мария Магдалина, опередя прочих мироносиц и подойдя ближе к пещере гроба, взглянув, вдруг видит, что смущавший ее камень уже отвален от входа в пещеру. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 1, от Марка, глава 16, стих 4. У иудеев того времени камень, закрывавший доступ ко гробу умершего, считался неприкосновенным, как бы священным. И отваление камня от входа в пещеру гроба Христова показывало, что с телом погребенного там произошло что-то особенное. Что же именно? Проще прежде всего была мысль, что тело Иисуса взято кем-либо из этой пещеры Иосифа Аримафейского и могло быть положено в другом месте. И эта мысль лишиться возможности воздать ему последнюю честь столь поразила Марию Магдалину, что она немедленно же, не входя в пещеру, побежала назад в Иерусалим, чтобы известить апостолов Петра и Иоанна о случившемся при гробе Христовом. Она была уверена, что извещенные ею апостолы примут самое деятельное участие в разыскивании тела Иисуса. «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его», — говорит она апостолам. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 2. И действительно, ревностнейшие апостолы Петр и Иоанн тотчас пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но Иоанн бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым. Наклонившись, он увидел лежащие пелены, но не вошел в пещеру гроба. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит во гроб и видит пелены лежащие и плат, который был на голове Иисуса, не с пеленами лежащие, но особо в другом месте, и все сложенное в порядке. Тогда вошел Иоанн, увидел и молча уверовал, что Христос воскрес. Так как если бы кто перенес тело Иисуса в другое место, то сделал бы это, не обнажая его. Равно, как если бы кто похитил его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять плат, свить его и положить на другом месте, но взял бы тело в том виде, в каком оно лежало. Да и смирно с алоем, употребленные Никодимом при погребении Христа, очень крепко приклеивают пелены к телу, поясняет святой Иоанн Златоуст. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих с 3 по 9. Но не с одинаковым чувством отошли апостолы от опустевшего гроба своего учителя. Петр вместо веры только с удивлением пошел назад, сам себе дивясь происшедшему. Евангелие от Луки, глава 24, стих 12. Когда в таком еще смутном и слабом настроении апостолы ушли от опустелого гроба Христова, к нему возвратилась опять Мария Магдалина. Дойдя до пещеры гроба, она стала плакать и, безутешно скорбя, наклонилась в низкий вход пещеры, чтобы еще взглянуть туда, где был погребен ее Спаситель. И там видит в белом одеянии сидящих двух ангелов. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 12 и следующее. Одного у главы и у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Мария отвечает им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Горе Марии было столь велико, что она не сообразила, что с ней говорят не люди, а ангелы, принявшие вид людей для облегчения ее горя светлым, торжественным, праздничным своим видом на месте печального погребения Христа. И она отвечает им все теми же словами, какими говорила апостолам об исчезновении из гроба тела Христова. Ангелы, торжественным светлым явлением, своим подготовляя Марию Магдалину к возвещению дивного воскресения Христова, однако не говорят ей, как прочим мироносицам, что тот, кого она с такой ревностью разыскивает, славно воскрес, потому что Господу угодно было причислить саму Марию Магдалину к непосредственным вестникам воскресения Христова. И вот, в то время, когда Мария Магдалина в ответе своем ангелам поведала им причину своего плача, Христос, Спаситель, внезапно появился позади Марии, отчего ангелы приняли особенно почтительное к нему положение. Мария же Магдалина, заметив в них перемену, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 14. Тягота горестных мыслей, обильные слезы мешали ей хорошо рассмотреть стоявшего позади нее. Да, очевидно, и самому Христу Спасителю не угодно было, чтобы она сразу узнала его, как не вдруг открыл он себя эммаусским путником. Евангелие от Луки, глава 24, стих с 13 по 32. И теперь Мария Магдалина приняла его за садовника. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 15. Сада Иосифа Аримафейского, в котором помещалась эта пещера святого гроба. Неузнанная же Марией Магдалиной, Христос говорит ей: «Жена, что плачешь? Кого ищешь?» Слыша в этих словах сострадательное участие к ее скорби, Мария отвечает доверчивую просьбу: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 15. Как много самоотверженной любви и глубочайшей преданности выразила Мария Магдалина в этих кратких и простых словах. Она не называет предполагаемому садовнику Иисуса Христа его именем, а только говорит «его». Она столь высоко чтила своего учителя сама, что полагает, и другие должны знать его и им интересоваться. Она умоляет мнимого садовника открыть ей, куда унесено тело Иисуса, так как садовник этого сада должен был знать тайну исчезновения этого тела из гробницы Иосифа. Похищение не могло произойти без его ведома, потому что ему был поручен этот сад. А если бы сам Иосиф, владелец сада, переложил бы тело в другое место, то это также не могло бы совершиться без ведома садовника. И Мария Магдалина просит у этого садовника указание места нахождения тела Христова, чтобы ей взять его. «Я возьму его», — говорит она. При безмерной любви к Господу Мария совсем забывает о своих слабых силах и надеется взять и унести сама тело своего Спасителя. Усердие и любовь ее так велики и пламенны, что она считает себя чрезмерно сильной. И не получая быстрого ответа на свой живой вопрос, Мария Магдалина, как свойственно очень обеспокоенному человеку, опять обратилась в сторону ангелов, желая, может быть, от них слышать что-нибудь об Иисусе или чтобы узнать причину, побудившую их принять особенно благоговейное положение. Господь же, тронутый высотою и силой ее любви, уже знакомым Марии благодатным голосом называет ее по имени – Мария. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 16. Теперь Мария Магдалина услышала тот памятный на всю жизнь голос ее Спасителя, силою которого он изгнал из нее толпу бесов. Тот небесный голос, который проникал и оживлял всякую душу, тот дивный голос, который услаждал души слушателей его небесным блаженством. И Мария почувствовала теперь близкое присутствие Божественного Учителя, в котором заключались все блага ее, все ее счастье, и несказанная радость наполнила всю душу Марии. А от полноты счастья она не могла говорить и опять, обратясь к Господу, просветленным взором узнала его и с восторгом воскликнув только одно слово – «Учитель». Евангелие от Иоанна, глава 23, стих 16. Бросилась к ногам Христа Спасителя. В радостном восхищении Мария Магдалина еще не могла себе представить и сознать всего величия Христа воскресшего. И потому Господь, чтобы просветлить ее помышления и научить об изменении через воскресение уже и плоти его, кротко сказал ей: «Не прикасайся ко мне». Евангелие от Иоанна, глава 23, стих 17. «Ибо я еще не вошел к отцу моему». Мария Магдалина восторженно выразила поклонение человечеству своего и спасителя и учителя, а Христос, запрещение ей прикасаться, возвышает, освещает ее помышления, научает более благоговейному обращению и дает разуметь Марии Магдалине, что время для теснейшего духовного общения с ним настанет тогда, когда он совсем скроется от чувственных очей своих учеников и взойдет на небо к Богу Отцу своему. А так как и прочие ученики Христовы при вести о воскресении его могли подумать, что теперь он уже навсегда с ними на земле и, быть может, осуществит народные мечты о великом иудейском земном царстве, то Христос Спаситель посылает Марию Магдалину предостеречь их от таких мыслей и мечтаний. Удостоверяя теперь апостолам воскресение Христова ясным созерцанием ею воскресшего и его речью, она посылается Господом возвестить им, что Христос уже недолго будет на земле, что ему с самым прославленным телом надлежит вскоре взойти к Богу Отцу. Но чтобы весть об этом удалении не привела их в смущение и скорбь, Господь повелевает Марии Магдалины сказать ученикам его, что отец его, к которому он восходит, есть вместе и их отец, милостиво называя их при этом своими братьями. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу ко отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Сказав так, Христос стал невидим, а обрадованная, осчастливленная Мария Магдалина идет и возвещает все случившееся с ней апостолом Христовым. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 18. И с восторгом утешает их скорбь дивными словами. Христос воскрес! Вот поэтому-то, как первое, посланное от самого Господа, благовестница совершившегося Христового воскресения, Мария Магдалина церковью христианскую признана равноапостольной. Здесь светлейшая черта всего дивного служения Марии Магдалины церкви Христовой. В утро воскресения Христова она удостоена была видеть Господа воскресшего, первой из всех учеников и учениц его. Евангелие от Марка, глава 16, стих 9, и от Иоанна, глава 20, стих с 14 по 17. И первое же, по непосредственному повелению Господа, сделано вестницею, проповедницею для них воскресения его. Апостолы проповедовали воскресение Христово всему миру. Мария Магдалина проповедовала воскресение Христово самим апостолам. Она была апостолом для апостолов. Святые отцы церкви провидят в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость провидения Божия. Жена, учит святой Григорий Богослов, из уст змея приняв первую ложь, и жена же из уст самого воскресшего Господа первая услышала радостную истину, дабы чья рука растворила смертное питье, та же самая подала и чашу жизни. Освященное созерцанием воскресшего, восторжествовавшего над смертью победоносного Христа, пламенная Мария Магдалина и без слов была полным, решительным свидетелем воскресения Христова, но благодатные ея вести о воскресении Иисуса, Учителя, апостола и все, бывшие с ними в доме Иоанна Богослова, не поверили. Они печалились, плакали, и, услышав, что Христос жив, и что она видела его, не поверили. Евангелие от Марка, глава 16, стих 10 и 11, от Иоанна, глава 20, стих 18. Почему же? Мария Магдалина пользовалась полным, несомненным доверием апостолов. Кроме того, и между прочими мироносицами, которые также известили учеников Христовых о сообщенном им при гробе Господнем ангелами восстании из мертвых их учителя, Евангелие от Луки, глава 24, стих с 9 по 11 и с 4 по 8, от Матфея, глава 28, стих с 5 по 7, от Марка, глава 16. Были мать апостола Иоанна Богослова, и мать апостола Иакова, и Марфа, и Мария, сестры Лазаря, с прочими благочестивыми женами, которые все пользовались также полным доверием апостолов, но они не поверили им, почтя рассказ их за мечтание. Евангелие от Луки, глава 24, стих с 9 по 11, от Марка, глава 16, стих 1, от Матфея, глава 28, стих 1. Столь велико было тогда уныние небольшого общества учеников Христова. После того, как первосвященники иудейские взяли и распяли их учителя Иисуса, а апостолы разбежались и скрылись, они внезапно лишились всего, всех своих личных и народных надежд. В них затмилась вера в Иисуса Мессию, в Его силу и славу. С потерей веры потерялось и мужество духа. Угнетало их и сознание неисполненного долга пред Христом Учителем, которого они малодушно оставили одного в руках врагов и разбежались. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 56, от Марка, глава 14, стих 50. И не имея никакой поддержки ни в себе, ни вне себя, они думали больше о сохранении своей собственной безопасности, страха ради от иудеев. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. До смерти Христовой они все надеялись, что Он, Учитель их, есть Мессия, который избавит Израиля. Евангелие от Луки, глава 24, стих 21. Откроет славное земное царство израильское, но позорная его смерть на кресте совсем разрушила эти их надежды и мечты. В глазах всех людей того времени распятие было самой ужасной и позорной смертью. Оно было знаком страшного проклятия по закону Моисея. Второзаконие, глава 21, стих 23, и первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 1, стих 23. И в душах учеников Иисуса после распятия Его осталась вера в Него только как в пророка, который был сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Евангелие от Луки, глава 24, стих 19. В тяжко угнетенном сознании учеников Христова не укладывалась мысль о том, что истинный Мессия, Христос, Сын Божий, может умереть как человек, и так, как Иисус действительно умер на кресте. И хотя они видели чудотворное воскрешение Иисусом дочери Иаира, Евангелие от Марка, глава 5, стих 41, сыны вдовы Наинской, Евангелие от Луки, глава 5, стих с 11 по 17, и Лазаря, Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 44 и прочее. Но вот сам Иисус умер, как и прочие пророки, то и воскреснуть может Он только со всеми людьми в последний день. А чтобы ранее этого чудотворцы, пророки, сами воскресали, не было примера никогда. Петр же, Иоанн, видевшие гроб Христов, ничего не могли сообщить, как только то, что он был пуст. Об видении ангелов и воскресшего сообщили только все женщины. Томительное, глубоко тяжкое положение. И вот более пылкий апостол Петр опять идет к святому гробу, не давая себе отчета, не зная, зачем пошел, так как сам уже видел пустое место, где был погребен Христос. Но теперь он скоро возвратился и с восторгом возвестил ученикам: «Воистину воскрес Христос! Я сам видел его! Он и мне явился на пути!» Евангелие от Луки, глава 24, стих 33. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стих 5. Теперь, казалось, довольно было свидетелей очевидцев воскресшего для уверения истины воскресения Христова. И многие ученики радостно поверили, но все-таки еще не все. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющие счастьем и презирая все опасности, от неистовых врагов Иисуса Христа не могли оставаться спокойными на одном месте и, переходя из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему исцелителю и учителю восторженно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И благодатно, быстро стало расти из семени самого меньшего из всех зерновых семян огромнейшее дерево Церкви Христовой. Малая горсть искренно преданных Христу Спасителю учеников и учениц, из коих самая ревнистнейшая была святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина, восторжествовали над надменным своим мудрием язычества, овладели целыми царствами с их царями и божественное учение Христово пронесли из края в край во всю вселенную земли. Деяния апостола, глава 1, стих 8. Повторяя торжественные слова первого благовестия святой Марии Магдалины: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Вот, христиане, важнейшие черты жизни святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, не подлежащие никакому сомнению, так как они засвидетельствованы самим Словом Божиим в Святом Евангелии. Для чего же они сохранены и предлагаются Церкви? Для чего читают их? Не для прославления ли святой Марии Магдалины? О нет! Святые, живущие во славе небесной, в высокой и вечной славе Божией, не имеют нужды в славе земной, в ничтожной славе от человека. Но таким воспоминанием их земного жития, подвигов и добродетелей дается нам самим наставление и побуждение к богоугодной жизни и к душеспасительным подвигам. Через святого апостола Христова Павла Господь повелевает нам: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание апостола Павла к евреям, глава 13, стих 7. И вот Святая Церковь Христова сохраняет нам и предлагает нашему вниманию очерки жизни святых людей для нашего самоиспытания, самоусовершенствования и спасения через подражание вере и духу этих Божиих святых, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование Божие. Послание апостола Павла к евреям, глава 6, стих 12. Святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина самоотверженно исполнила первую и главную заповедь Христа Спасителя, возлюбила Господа всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем разумением своим и всею крепостью своею. Евангелие от Марка, глава 12, стих с 30 по 33. От Матфея, глава 22, стих с 37 по 40. Осуществление святой Марии Магдалиной при всяких обстоятельствах такой истинной, всецелой любви к Господу служит жизненным образцом для любви каждого христианина к Богу Спасителю нашему. И по примеру святой Марии Магдалины все мы, христиане, должны иметь и проявлять самоотверженную любовь к Богу всем сердцем своим, всеми желаниями, стремлениями и силами души своей и всем разумением, всеми познавательными способностями своими должны мы всецело прилепляться к Господу Спасителю нашему. Сила любви нашей к Богу должна быть такова, чтобы никто и ничто не могло отлучить нас от этой любви, ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина, никакая тварь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее. Послание апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 38-39. Со времени описанных святыми евангелистами явлений воскресшего Христа Спасителя и вызванной этими явлениями пламенной проповеди святой Марии Магдалины о воскресении, сохранившиеся новозаветные книги не сообщают более подробностей о деятельности равноапостольной святой Марии Магдалины, и сведения о дальнейшей жизни ее составляют теперь предмет предания. Предание же о последующей жизни нескольких местных христианских церквей много разнятся по местности, откуда исходят. По существу, однако, везде предания эти сообщают о ревностной, равноапостольной деятельности святой Марии Магдалины. И разность этих преданий зависит от того, кого или каких именно из святых евангельских жен разумеют эти церкви под именем святой равноапостольной Марии Магдалины. Некоторые христианские церкви Запада и также отцы церкви с учеными-богословами объединяют в одну или в две личности трех евангельских жен – грешницу, которая в доме Симона Фарисея покаялась, обливала ноги Христа Спасителя своими слезами, отирала своими волосами и помазала драгоценным миром. Евангелие от Луки, глава 7, стих 37, 38 и прочее. От Марка, глава 14, от Матфея, глава 26. Потом еще Марию из Вифании, сестру Лазаря. Евангелие от Луки, глава 10, стих 39, от Иоанна, глава 11, стих 28 и прочее. И еще Марию Магдалину, которая была освобождена Христом Спасителем от семи бесов. Но Восточная греко-российская православная церковь ныне, как и прежде, признает все эти, упоминаемые Евангелиями с разными признаками, три личности за различные, особые, не желая основывать исторические сведения на произвольных, только вероятных толкованиях. Вследствие этого предания Восточной греко-русской православной церкви сообщают, что после евангельских явлений воскресшего Христа до вознесения Его и после святая равноапостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богородицей и апостолами и была деятельной с поспешницей первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме. Но полное усердие, пылкая вера и ревностные любви к благовестию Божию она затем проповедовала и по другим странам, всюду возвещая небесную благодать, радость и спасение всем, уверовавшим в Спасителя мира Христа Воскресшего. Посетив, между прочим, Италию, святая равноапостольная Мария Магдалина изыскала случай явиться к царствовавшему в то время императору Тиверию I и поднесла ему к общепринятому восточному обычаю яйцо, окрашенное в красный цвет, сказав при этом: «Христос воскрес!» Не удивила императора бедность подношения святой Марии Магдалины, впервые явившейся к нему, потому что он знал древние обыкновения вообще на Востоке и также у иудеев, являясь в первый раз к высшим или в торжественном случае к знакомым или покровителям, подносить в знак почтения дар с каким-либо известным или с особым специальным символическим значением. Примеры этого находятся в иудейской ветхозаветной истории. Книга Бытия, глава 43, стих 11, 3 Царств, глава 10, стих 2. И также представляют дары, поднесенные богатыми волхвами, родившемуся Иисусу Христу в Вифлееме иудейском. А люди бедные в подобных обстоятельствах приносили в дар разные плоды своей местности или яйца птиц. Так, следуя отчасти этому древнему обычаю и с целью красным цветом поднесенного яйца и неслыханным до того словами «Христос воскрес» возбудит любопытство подозрительного императора Тиверия, святая равноапостольная Мария Магдалина, с разъяснения значения такого ия поднесения начала свою горячую проповедь о воскресении и учении Христа Спасителя. Она с большим вдохновением и убеждением рассказала императору о жизни, чудесах, распятии и воскресении Иисуса Христа и прямым, простодушным изложением чрезвычайно несправедливого, пристрастного суда над Иисусом Христом, озлобленных членов Иерусалимского Синедриона, и попустительство при этом малодушного римского правителя Иудеи Пилата Понтийского к осуждению на распятие Иисуса Христа, навлекла на них гнев императора. Тиверий предал их суду, которым Пилат лишен был власти и сослан в Галилею, в город Виенну, где, по одному преданию, удрученный угрызениями совести и отчаянием, сам лишил себя жизни. По другому же преданию, приговоренный судом к смертной казни, Пилат раскаялся, обратился с молитвой ко Христу и был спасителем прощен, в знак чего, по отсечении головы его, она была принята ангелом. И вместе со святой равноапостольной Марией Магдалиной отправились по преданию в Италию сестры Лазаря, Марфа и Мария. А Пилат, узнав об этом и боясь разоблачения христианами его противозаконных действий, сам отправил императору Тиверию донесение об Иисусе Христе, в котором он свидетельствовал о благодетельной жизни Христа, об исцелении им всяких болезней, увечий, даже воскрешении умерших и о прочих великих чудесах его. Пилат утверждал, что, проверяя обвинения иудеев, он не нашел в Иисусе Христе никакой вины. Много подвязался избавить его от рук крамольных иудеев, но не мог достигнуть его избавления и отдал Иисуса на их волю ради народного крика и крамольного обвинения иудеев самого Пилата. А по распятии иудеями Иисуса совершились страшные знамения в природе, и много людей, умерших, воскресло. Когда на третий день воскрес Иисус, и Пилат, как свидетель, одержимый великим страхом, доносил державному кесарю о всем содеянном с Иисусом Христом, который стал предметом веры, как Бог. После таких свидетельств со стороны римского правителя Иудеи и со стороны почитателей Христа Спасителя, император Тиверий по преданию сам уверовал во Христа Спасителя, предложил причислить Иисуса Христа к лику богов римских, и даже тогда, когда римский сенат отверг такое его предложение, Тиверий царским указом грозил наказывать всякого, кто осмелился бы оскорблять верующих в Иисуса Христа. Таким образом, ревностную и бесстрашную проповедью о Христе Спасителе святая равноапостольная Мария Магдалина с прочими благочестивыми христианами побудила и языческого правителя Иудеи письменно засвидетельствовать всемирное событие воскресения Христова пред миром языческим и самого языческого императора всемирной тогда империи Римской побудила признать величие и божественное могущество Христа Спасителя, облегчив всем этим распространение христианства. Христиане же того времени, узнав о значении и силе впечатления, произведенного подношением святой Марии Магдалину императору Тиверию красного яйца со словами «Христос воскрес», начали подражать ей в этом и при воспоминании о воскресении Христовом стали дарить красные яйца и говорить «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Так мало-помалу обычай этот распространился повсюду, сделался всеобщим между христианами всего мира. И яйцо при этом служит символом или видимым знаком воскресения Христова, воскресения мертвых и нашего возрождения в жизнь будущую, которого залог имеем мы в Христовом воскресении. Как из яйца рождается птенец и начинает жить полной жизнью по освобождению от скорлупы, и ему открывается обширнейший круг жизни, так и мы, при втором пришествии Христа на землю, сбросив с себя с телом земным все тленное на земле, силою Христового воскресения воскреснем и возродимся для другой, высшей, вечной, бессмертной жизни. Красный же цвет пасхального яйца напоминает нам то, что искупление человечества и наша будущая новая жизнь приобретены излиянием на кресте при чистой крови Христа Спасителя. Таким образом, красное яйцо служит в напоминании нам собою одного из важнейших догматов нашей божественной веры. Святая равноапостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа, воскресшего в Италии и в городе Риме. И при первом посещении Рима апостолом Павлом и после отбытия его через 2 года оттуда. Кроме предания, свидетельство об этом можно видеть в характерном привете святой Марии апостолом Павлом в послании его из торгового греческого города Коринфа к христианам, находившимся тогда в Риме. Святой Иоанн Златоуст поучает об этом, что, воздавая каждому верующему соответствующую ему похвалу, апостол Павел приветствует святую равноапостольную Марию, как уже много потрудившуюся и посвятившую себя апостольским подвигам. Труды ее, упоминаемые здесь апостолом, были подвигами апостолов и евангелистов, следовательно, равноапостольными. Она служила, добавляет святой Златоуст, и деньгами, и неустрашимо подвергалась опасностям, и совершала тяжкие путешествия, разделяя с апостолами всякие труды проповедничества. Из Рима по преданию церкви святая равноапостольная Мария Магдалина прибыла в город Ефес. Тогда особенно знаменитая в Малой Азии. В Ефесе по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей святая равноапостольная Мария Магдалина помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в благовестнических трудах, оставаясь там до мирной своей кончины. И в Ефесе же она была похоронена. Нетленные, прославленные мощи святой равноапостольной Марии Магдалины в IX веке при императоре Ве VI, философе, торжественно перенесены были из Ефеса в Константинополь и помещены были в храме монастыря святого Лазаря. Таково предание православной Восточной Церкви. Но нельзя решительно утверждать, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины навсегда всецело оставались в Константинополе. Они могли быть перенесены самими верующими в другое место из опасения от победоносных нападений турок. Они легко могли быть взяты и на запад в Рим из Константинополя, когда им овладели в начале XIII века итальянцы с крестоносцами четвертого похода, так как тогда мощи святых многих юго-восточных областей были уносимы и разделяемы по разным городам западных стран Европы. Римско-католическая церковь утверждает, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины, за исключением ее главы, покоятся в Риме, около Латеранского дворца римских пап, в главном храме святого Иоанна Латеранского, под алтарем, который папа Гонорий III сам, там похоронивший ее мощи, освятил в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. И кроме того, открытыми мощами этой святой Римско-католическая церковь почитает с 1280 года мощи, разделенные на части во Франции, в Проваже, близ города Марселя, где над теми мощами в уединенной долине у подошвы крутых гор воздвигнут величественный храм во имя святой Марии Магдалины. Православная, греко-российская, восточная, христианская церковь и западная, римско-католическая, равно как и англиканская церковь, празднует память святой равноапостольной Марии Магдалины 22 июля. В некоторых местных церквах это самый заповедный праздник. Вот все, что известно до сих пор о святой равноапостольной мироносице Марии Магдалины, несомненно истинного, преданного нам святым Евангелием и вероятного по преданию местных церквей христианских, для которых, равно как и для всех, святая равноапостольная Мария Магдалина была по непосредственному от Христа Спасителя повелению первую из людей проповедницей спасительного Христова воскресения. Воскресение же Христово есть для всех нас, получает великий святитель Церкви, источник размышления, созерцания, удивления, радости, благодарности, надежды, всегда полный, всегда новый, сколь недавно, сколь нечасто из него почерпаем. Оно есть вечная новость. И надобно ли основать веру, возбудить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, воскрылить молитву, не извести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство было не мечта, но существенность. Слава не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющее, никого не поражающее. На все сие найдется довольно силы в одном чудодейственном слове. Христос воскресе! Откликнемся же и мы, христиане, на такое чудодейственное благовестие великой посланницы самого Спасителя нашего, святой равноапостольной Марии Магдалины, восторженным. Воистину, воистину Христос воскрес! Тропарь, глаз первый. Христу нас ради, а Деву родшемуся, честная Магдалина Мария последовала еси, того оправдания и законы хранящие, тем же днесь всесвятую твою память празднующие, грехов разрешения молитвами твоими приемлем. Кондак, глаз третий. Предстоящая преславная у креста Спасова с иными многими и Матери Господне состраждающей и слезы точащие, сие в похвалу приношаше глаголюще, что сие есть странное чудо. Содержай всю тварь, пострадать и изволи. Слава державе твоей! В тот же день принесение мощей святого священномученика Факи к 404 году в Царьград из Понта. Память его празднуется 22 сентября. Примечание. В православной христианской церкви равноапостольными называются сотрудники и сотрудницы апостолов Христовых и еще те праведные христиане, которые, подобно апостолам, особенно ревностно проповедовали и утверждали веру христианскую. За такие особые заслуги они и сравнены почитанием с апостолами. Слово же «апостол» значит «посланник», которому дано исполнить известное поручение. Избрав из учеников своих 12, Иисус Христос назвал их апостолами, Евангелие от Луки, глава 6, стих 13, чтобы посылать их на проповедь, Евангелие от Марка, глава 3, стих 14, и чтобы врачевать всякую болезнь и всякую немощь, Евангелие от Матфея, глава 10, стих с 1 по 42. Святыми Церкви Христианской первоначально называли всех христиан, всех верующих во Христа, как, например, в посланиях апостола Павла. О приличном упоминании праведника древние христиане избегали ставить именование «святый», потому что слово это часто употреблялось в надписях языческих, чему подражать не хотели христиане. И в календарях древних слово «святый» при имени праведника, чтимого Церковью, начали употреблять только с третьего и следующих веков. А в Евангелии святость представляется как свойство христианина во всех его проявлениях. «Да светится имя Твое, Отче Святый, свети их воистине Твоей». Мироносицею Мария Магдалина названа потому, что евангелисты именуют ее первую из благочестивых жен, кои приходили ко гробу Христову для помазания его тела благоуханными составами по благочестивому обычаю иудеев того времени. Эти составы были из смолистых веществ мира нардового или смирны, ладана, алоэ и прочих благоуханных растений в смеси также и с чистым оливковым маслом. Умощение или же осыпание тела умершего такими ароматными составами выражали любовь и почесть к лицу умершего. Имя Мария от еврейского «Мариам» означает «высокое, возвышенное, стойкое, превосходное, превознесенное». А Магдалину называют эту Марию по происхождению и ее из города Магдалы. Подобно как благочестивого члена Синедриона Иосифа называют Аримафейским, по его происхождению из палестинского города Аримафии. И прозвание Магдалины присоединяют к имени этой Марии для отличия ее от других благочестивых жен, так же, как она, служивших Иисусу Христу, Евангелие от Луки, глава 8, стих 3, и имевших то же имя Мария, как, например, Мария, сестра Лазаря, и Мария, жена Клеопы. Магдала от еврейского слова «Магделайя», означающего «башню», была городом на западном берегу Генесарецкого озера, недалеко от города Капернаум и Тивериады. Магдала славилась красильным производством и изделиями тонких шерстяных материй. Кроме того, в ней велась обширная торговля горлицами и голубями для жертв очищения. Предание приписывает Магдале 300 голубиных лавок и вблизи целую долину голубей. Богатство Магдалы было в то время столь значительно, что о подати, вносимой от города, упоминается, что она была столь велика, что отсылалась в Иерусалим целую повозку. Нравственная испорченность жителей была также велика. Из множества городов и деревень, кои усеяны были берега Генесарецкого озера, все исчезли, кроме одной Магдалы, которая теперь называется Медждель и представляет группу грязных лачуг, сложенных из береговых камней, а на плоских крышах домов сделаны верхние этажи, видела шалаши из тростника и хвороста. Но остатки древней сторожевой башни и теперь существуют, и местоположение до ныне прекрасно. Красоты природы также торжественны и пробуждают святые восторги чудес и проповеди Христовой на дивном озере Генесарецком или Галилейском. Галилейскую область на севере Палестины или Галилея – это еврейского слова «галил», означающего «область», «округ». Во времена жизни Марии Магдалины составляла третью часть Палестины, и сама Галилея делилась на северную, верхнюю, языческую и на южную, нижнюю. Галилея занимает видное место в мировой истории как родина и место проповеди Христа Спасителя. Галилея имела около 120 верст от востока к западу и 40 верст от севера к югу. На севере она соприкасалась с Сирией и горами Ливанскими, на западе с Финикией, на юге с Самарией, а на востоке границей ей была река Иордан. Городов и больших селений в Галилее насчитывалось более 200 и народное население до 4 миллионов, состоявшего не только из иудеев, а также из смешения израильтян с сирийцами, финикийцами, арабами и прочими инородцами, из коих многие приняли иудейскую веру. По чудному климату, плодородию и богатству Галилея была самой лучшей областью Палестины. Мягкий живительный климат, самая разнообразная и дивная красота природы, неистощимое обилие плодородия почвы – все было в Галилее. И географическое положение, и масса путей – сообщения также благоприятствовали Галилее. Ее пересекали несколько торговых римских дорог с востока на запад, в Дамаск, к Финикийским берегам, Средиземному морю, Египет и Ассирию. Другие пути перерезывали ее с юга на север. Промышленность и жизнь кипели в Галилее. Весьма много страниц Евангелия отражают природу и жизнь Галилеи. По родине Христа Спасителя, городу Назарету, детству, юности и преимущественно там, проповеди его, Галилея была колыбелью христианской веры. А притчи, чудеса, события, повседневной земной жизни Иисуса Христа – все это образы, воспроизводящие богатство и красоты природы и нравы жизни галилейской. Небо, земля, море, хлебные поля, сады, цветы, виноградники, трава, лугов, рыбы и птицы – все служило там Спасителю основой и образом дивных поучений его божественной проповеди. А в наше время Галилея представляет только развалины городов и сел и совершенное запустение. Галилейское море, озеро Генесарецкое и Тивериадское море – суть названия одного и того же обширного озера в Галилее Палестинской. В книге чисел, глава 34, стих 11, Навина, глава 12, стих 3, оно называется Киннеревским, по внешней форме овальный. Тивериадским оно называется от имени находящегося у его берега города Тивериады, а Генисарецким – от имени прибрежного же города Генисар или Генисарета по красоте окружающей его природы. Простиралось это озеро в длину на 30, а в ширину на 8 верст. На северном конце его входит река Иордан, а на южном она вытекает. Кругом озера этого сосредоточен был богатый промышленный центр Палестины. По берегам озера почти непрерывной линией тянулись города и деревни с очень многочисленным населением. Вода в озере прозрачна, приятна на вкус и прохладна. Ее рассекали до 4000 судов разного вида – военных кораблей римлян, грубых лодок корабаков, вифсаиды и позолоченных шлюпок Ирода. Обыкновенно тихое и спокойное озеро Генисарецкое иногда от ветров с гор делалось бурным и опасным. Оно славилось чрезвычайным обилием всякой рыбы, так что ловить ее было дозволено всем. И рыба была любимым там кушаньем до того, что на обеде для одного великого раввина было подано 300 разных сортов рыб. Рыбу ели свежую, соленую, сушеную, из нее приготовляли лакомство. Советами ее приготовления и какую есть, в какое время, занимались даже раввины, наставляющие мыть рыбу лучше пивом и вином. Ловлею и продажей рыбы занимались очень многие. Одни из Иерусалимских ворот назывались рыбными, потому что туда доставлялась масса рыбы из Галилеи. И рыбную торговлю занимались даже члены Синедриона, нагружая рыбу и целые корабли. Занятие рыбным промыслом было не только очень выгодным, но и почетным. У западного берега озера находилась земля Генисарецкая. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 34, и Марк, глава 6, стих 53, которая была первым и главным местом проповеди Христа Спасителя. Самое слово «Генисарет» означает «сады изобилия». И нигде не было таких красот природы и обилия всяких растений и плодов самых разных климатов, как в земле Генисарецкой. Плоды на деревьях были в продолжении 10 месяцев. Еврейский историк того времени Иосиф Лавий, с восторгом описывая красоты озера Генисарецкого, дивный климат, пальмы, виноградники, фиги, померанцы, миндальные деревья, гранаты, говорит, что времена года, по-видимому, так спорят за честь владения этой райской местностью. А еврейский Талмуд учит, что ожидаемый Мессия явится некогда из этого озера Тивериадского или Генисарецкого. Капернаум. С еврейского значит «селение Наума». Город, находившийся на западном берегу озера Генисарецкого, в Ветхом Завете. О нем не упоминается потому, что оно сравнительно позднейшего происхождения и вырос в город из рыбачьего селения, благодаря подъему торгово-промышленной деятельности. Он имел очень красивое местоположение. Ироды имели в нем дворец. Римляне имели военный постой и таможню. В Евангелии говорится о Капернауме как о главном месте пребывания Христа Спасителя после того, как он оставил Назарет. Так что Капернаум стал называться его городом. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 7. В Капернауме и его окрестностях Христос совершил множество чудес, произнес много притчей и поучений. Но, несмотря на все его вразумление, жители остались глухи к новому благовестию, не соответствовавшему их торгово-промышленной суете, не уверовали. И Христос произнес над Капернаумом грозный суд. «И ты, Капернаум, до небес вознесшийся, да низвергнешься». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 23. И ныне от Капернаума не осталось никаких следов. Тивериада – город на том же западном берегу Енисарецкого озера, несколько южнее Капернаума. Построен был в 17 году по Рождестве Христовом правителем Галилеи Иродом Антипою и назван в честь тогдашнего римского императора Тиверия. Ирод сделал Тивериаду свою столицу, построил великолепный дворец, храм, синагогу, амфитеатр и окружил город стеной. Близ города был целебный теплый горный ручей. Так как при постройке Тивериады были срыты древние гробницы, то евреи считали город нечистым, боялись селиться в нем, и в первое время он имел вполне языческий характер. В окрестностях Тивериады Христос Спаситель проповедовал и насытил 5000 слушателей 5 хлебами. Евангелие от Иоанна, глава 6. После разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году иудеи устроили в Тивериаде 13 синагог и высшую школу, а Тивериадский Синедрион стал высшей религиозной инстанцией. Греческая императрица Елена воздвигла в Тивериаде храм с 12 престолами, а с половины 5 до половины 6 века здесь было епископство, восстановленное потом во время первого крестового похода. На развалинах Тивериады был построен город Табарии, а в 1837 году он был разрушен землетрясением, и ныне видны только бедные хижины. Но евреи питают к этой области одинаково глубокое уважение, как к Иерусалиму. Даже еврейский Талмуд свидетельствует, что галилеяне заботились более о славе, а жители Иудеи – о деньгах. У галилеян вдова оставлялась в доме покойного ее мужа, а у иудеев наследники удаляли ее. Отзывчивость галилеян к чужой нужде простиралась до того, что, например, обедневшего старика односельчане заботливо снабжали ежедневно той живностью, которую он имел обыкновенно употреблять во время своего благосостояния. Но ученых школ галилеяне не заводили, и потому гордые книжники фарисеи иудеи называли галилеян невежими и глупцами за неясное, неотчетливое различение и произношение галилеянами некоторых еврейских гортанных букв. Раввины иудейские не допускали их читать вслух молитвы от лица собрания и осмеивали их. Слово «бес» есть перевод греческого слова «демон», «дьявол». В Священном Писании Нового Завета «бес» обычно означает злого духа или дьявола. Бесы, хотя и веруют, и трепещут, и признают Иисуса Христа Сыном Божиим, но суть слуги сатаны. Среди чудес Христа Спасителя особенно поразительны были исцеления одержимых бесами. Люди, подпавшие под власть бесов, называются бесноватыми, страждущими от нечистых духов. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 24, Евангелие от Луки, глава 6, стих 18. Исцеление бесноватых по отношению к бесам называется изгнанием. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 16. А по отношению к самим страдающим называется исцелением. Влияние бесов на одержимых ими людей обнаруживается всегда через влияние их на тело. Душа человека теряет при этом свою власть над телом. Между телом и душой вторгается какая-то чужая сила, которая пагубно действует на телесные органы души. Бес сначала поражает нервную систему тела и действует через нее, производя те же самые симптомы, какие производятся и другими влияниями, нарушающими правильную жизнь тела. Бесовская сила действует не через духовную и нравственную природу, а через физическую и умственную природу. В Иуду Искариота предателя вошел дьявол, то есть подвиг на предательство, но Иуда не был одержим бесом. Бесноватость обнаруживается в ясновидении, когда одержимые бесами признавали Христа Сыном Божиим. Евангелие от Луки, глава 4, стих 34. Также в безумстве, в эпилепсии, немоте, скорченности, в слепоте. Евангелие от Марка, глава 5, стих 3, от Луки, глава 8, стих 27, от Матфея, глава 9, стих 32 и много других. Это дало повод рационалистам, людям, отрицающим чудеса, утверждать, что беснование есть только телесная болезнь. Но то, что беснование сопровождается болезнями, нисколько не уясняет страшных неестественных, не физических особенностей беснования, в которых слабый физический человек, например, разрывает железные цепи или прорицает. Евангелие от Марка, глава 5, стих 4. Сходство некоторых признаков беснования с естественными болезнями тела только внешнее, обуславливаемое лишь общими законами жизни, нарушения которых всегда могут обнаруживаться одинаково, от каких бы разных причин они ни происходили. И такое учение Евангелия о беснования нисколько не противоречит данным физиологии и психологии, так как душа человека может подлежать влиянию даже вещественных сил через посредство тела, то тем сильнее оно может подпасть под влияние сил духовных при неспособности души противодействовать таким влияниям. Это ясно подтверждается многочисленными фактами гипноза. И как на гипнозе один человек с более сильной волей через внушение может влиять на другого до степени полного обладания им и лишения его способности самоопределения, так в силу того же психологического закона и злой дух, бес, может всецело владеть душою слабого человека, который по своей личной греховности или иной причине делается жертвой страшного бесовского влияния. И замечательно, что бесноватых было особенно много именно пред пришествием Христа Спасителя. Это была особенность того века. И она отчасти объясняется именно тем, что к тому времени достигло высшей степени напряжения то душевное беспокойство и слабость, которые были результатом духовной неудовлетворенности и нетерпеливо тревожного ожидания перемены в этом невыносимо тяжком состоянии. Такое душевное состояние охватило в то время как еврейское, так и языческое население Востока. И темные силы злых духов спешили раскинуть сети своего злобного разрушительного владычества, предвидя, предчувствуя скорое свое поражение Христом Спасителем. Подробности в православной библейской энциклопедии издания профессора Лопухина 1901 года, том 2, толкование Евангелия архимандрита Михаила и прочее. Некоторые толковники Священного Писания, составители жития и даже отцы Западной Церкви, объединяющие Марию Магдалину с известную грешницу, которая в доме Симона Фарисея покаялась и получила прощение грехов, полагают, что евангелисты Лука и Марк не точно выразили положение Марии Магдалины, говоря, что Христос бесов изгнал из Марии Магдалины. Такие писатели полагают, что Мария Магдалина не была одержима бесами, а лишь была только грешницей, и будто слово евангелистов «семь бесов» означает много грехов и пороков. Так полагает, например, блаженный Иероним, Августин, Григорий Великий и прочее. Но так перетолковывать прямые слова двух евангелистов можно на основании только еврейской демонологии, по которой все самые обыкновенные страсти человеческие и все болезни раввины приписывают злым духам. И Талмуд еврейский много приписывает бесстыдных пороков, толкует о необыкновенной красоте и плетении волос Марии Магдалины и о ее богатстве. Но православная Восточная Церковь не смешивает грешницу неизвестного имени, прощенную в доме Симона Фарисея, с Марией Магдалиной, и не перетолковывает прямых слов двух евангелистов об изгнании именно бесов из Марии Магдалины. А святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, основательно пишет: «Аще бы Магдалина онною была блудницей, то вслед Христа и его учеников явно грешницы, долгое время ходящие, чтобы рекли ненавистницы Христовы жидови, ищущие на него какого-либо вины, да его охулят и осудят. Аще ученицы Христовой и единожды узревшие Господа Самарянина, нею беседующие, чутяхуся, яко с женою глаголоша, коль ми паче, враждебницы не умолчали бы, игда бы видели явную грешницу во все дни ему последующую и служащую». Назарец. Слово означает «отпрыск», по другим – «страж», «охранитель». Был городом в Галилее, находился на юго-западе от Капернаума и горы Фавор. Расположен был на горе, возвышающейся на 600 футов над уровнем моря. Вид с вершины горы по красоте и разнообразию был прекрасен на долины, горы и Средиземное море. Население было бедно, невелико и не пользовалось уважением у иудеев. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. Назарет получил всемирную известность как место Благовещения Пресвятой Девы о рождении Сына Божия, Спасителя мира. В Назарете протекли детство, юность и жизнь Иисуса Христа до самого его выступления в открытое служение спасению человеческому. Евангелие от Луки, глава 2, стих 39 по 51. От этого его называли Назарянином, Назареем. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 19. И даже долго христиан называли на Востоке Назарянами. Назарет, разрушенный в 13 веке турками, потом был построен вновь и ныне имеет несколько тысяч жителей из греков, мусульман, римских католиков и других. состоя под покровительством христианских консулов, служит местом паломничества со всех стран христианского мира. Ячменный хлеб был хлебом бедняков, и римским солдатам давался только в виде наказания, например, за утрату знамен. Евреи считали ячмень пищей лошадей и ослов. Евангелие от Матфея, глава 17, стих с 24 по 27. «Да, — сказал Иисус Петру, — хотя я свободен от уплаты дидрахмы, ибо я Сын Божий, а дидрахмы берутся для храма Отца Моего, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, озеро Генесарецкое, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, монета серебряная ценностью 4 драхмы. Возьми ее и отдай им за меня и за себя». Слово «Сирия» – «высокое» в еврейском тексте означается словом «арам», под которым, разумеется, Сирия и Месопотамия вместе. Все пространство от реки Ефрата до Средиземного моря и от Таврских гор до Аравии составляло Сирию. Долины Сирии очень плодоносны, изобилуют пшеницей, виноградом, табаком, оливками, апельсинами, финиками и прочим. Климат очень здоров и приятен. Ни одна страна не была столь известна в древности, как Сирия, даже своей цивилизацией. Из Галилеи распространилась слава об Иисусе Христе по всей Сирии, как о великом чудотворце. В пределах Сирии находится 9/10 местностей и различных событий из священной истории. Сирия была местом сохранения церквей Божьих и была светильником, свет которой сиял оттуда во мраке мира в продолжении 12 веков. Все части Сирии были освящены стопами Христа Спасителя, его апостолов и исповедников. Вся эта страна составляет огромный живой комментарий Слова Божия, раскрытый для нравственного чтения во все времена и для посрамления неверующих Священному Писанию. Распятие на кресте, то есть крестная казнь, от древних времен и у римлян служило рабскую, самую позорную, самую жестокую казнью, которую предавалось смерти только изменники, убийцы и величайшие злодеи. У иудеев эта казнь признавалась проклятую. Второзаконие, глава 21, стих 22 и 23. И первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 1, стих 23 и прочее. По римскому обычаю преступление распятого писалось кратко на дощечке, прикрепленной сверху ко кресту. Смерть на кресте заключала в себе все, что только есть самого ужасного и самого мучительного в пытках и в смерти без лишения сознания и чувств. Противоестественность висения тела на гвоздях делала мучительным всякое малейшее движение. Воспаленные и постоянно все более разрываемые раны близ гвоздей разъедала гангрена. Артерии, особенно на голове и животе, распухали и наливались кровью, производя страшный жар и невыносимую жажду. Страдания распятых были столь велики и ужасны, продолжаясь иногда по несколько дней, что у римлян обычно ускоряли приближение смерти ударами и пронзением копьем. Иудеям же, в силу закона Моисея, Второзаконие, глава 21, дозволено было оканчивать страдания распятых прежде солнечного заката, и было их в обычае давать пить распятому вино, смешанное со смирную. Евангелие от Марка, глава 15, стих 23, или с желчью. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 34, которое отуманивало сознание, чтобы несколько облегчить страдания. Но Иисус Христос не принял, не пил такого напитка, облегчающего страдания. Богатые иерусалимские женщины доставляли такой одурманивающее питье на свой счет, не обращая внимания на личность распинаемых. Возмутительную казнь распятием на кресте уничтожил в Римской империи только император Константин Великий, а в Римской республике распинали даже и детей. Меркнет солнце и делается тьма. Тьма эта не была обыкновенным солнечным затмением. По известным естественным законам движения Солнца и Луны, это было явление сверхъестественное, которое вместе с последующими особыми знамениями в природе свидетельствовало об исключительном, величайшем значении события искупления. Необычайность и достоверность этой тьмы засвидетельствована была тремя языческими писателями того времени – римским историком и астрономом Флегонтом, Юлием Африканом, историком Фаллом и еще не поименованным у историка Евсевия четвертым языческим историком. В их записях вполне совпадают и часы этой тьмы с апостольскими указаниями, что были видны звезды на небе. Святой Иоанн Златоуст, Феофилакт и Ефимий полагают, что тьма эта произведена была массовым сгущением облаков между землей и солнцем действием силы сверхъестественной, как знамение гнева Божия на нечестие людей. Подробно у профессора Буткевича «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа», историко-критическое издание, 1887 год, страница 746-748. Суточный день считался с 6 часов вечера до 6 вечера другого дня. Собственно же, свет дня считался с 6 часов утра. От 6 часов утра до 9 считалась первая часть дня, которую называли третьим часом дня. От 9 до 12 часов была вторая часть дня, называвшаяся шестым часом. От полудня до третьего часа была третья часть дня, называвшаяся девятым часом. От 3 до 6 часов вечера считалась четвертая часть, которая называлась 12 часом дня. Ночь также разделялась на 4 стражи, каждая по 3 часа. Надпись над крестом вины Христовой была: «Иисус Назарей, царь иудейский». Назарей значило «назарянин», местность, откуда был распят Иисус. Так называли Иисуса Христа по его происхождению из Назарета. Иосиф из города Аримафеи или Рамафаима, человек богатый, твердого характера, безукоризненной жизни, был почетным членом Иерусалимского Синедриона. По робости нрава ранее не решался объявить себя почитателем Христа, но и не принимал участия в приговоре против Иисуса. В негодовании за распятие его хотел почетным погребением Христа выразить свою преданность как к мученику и жертве злоумышлений. Никодим был знаменитым фарисеем и членом Синедриона. Он посетил Христа Спасителя в Иерусалиме ночью с целью подробнее и свободнее узнать учение Христово. И Господь открыл ему главную основу учения евангельского. Евангелие от Иоанна, глава 3. Он был очень богат, почтил Христа погребением, принеся 100 фунтов состава из смирной алоэ для помазания тела Христова. Впоследствии принял крещение от апостолов. Гробом называли тогда гробницы иудейские или пещеры, вырытые, высеченные в скалистых холмах, внутри которых устраивали ложа для погребаемого. Близ места распятия Христа Спасителя был сад Иосифа Аримафейского, и в скале новая гробница, которую приготовил он для себя. Иудеи благоговели перед своими гробницами, но Иосиф без колебаний отдал ее невинному страдальцу, торопясь окончить погребение, так как наступала пасхальная суббота. Мирра, смирна, есть благоуханная смола из бальзамового дерева, растущего в Аравии, Египте, Абиссинии. Смола эта отчасти сама собою истекала из дерева, отчасти добывалась посредством надрезания коры дерева. Она маслянистым, сгущаясь, получала цвет бело-желтый, отвердев же, становилась красноватой. Вкус этой смолы остро-горький, запах особенно ароматичный до того, что производил кружение в голове и потерю сознания. Мирра или смола эта, по способности ее противостоять всякому гниению, у иудеев и египтян употреблялась на мазание и бальзамирование тел умерших. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 39. В Ветхом Завете мира для священного помазывания составлялись из смирны, то есть смолы самотечной, корицы и тростника пахучих, из коси и оливкового масла. Исход, глава 30, стих с 23 по 25. Этим миром по повелению Божию были помазаны скинии завета, потом Аарон и сыновья его для священного служения Богу, а после помазывались миром и цари, и пророки. Помазание миром есть внешний, видимый знак освящения предмета и сообщения помазанному человеку даров и сил Духа Божия. И в православной христианской церкви от времен апостолов существует таинство миропомазания, через которое верующим и при помазании, освященным миром его головы, перси, глаз, ушей, губ, рук и ног, во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. Священным миром помазуются христианские храмы и цари при короновании на Великое Царственное их служение. Кроме мира, евреи при погребении умерших употребляли еще ароматические порошки, которыми осыпали пелены и самые ложа, на которые полагалось тело. Такие ароматы в порошке, кроме мира, были приготовлены для гроба Христова и мироносицами. В описании осады Иерусалима в 70-м году Титом Флавием Веспасианом, провозглашенным тогда же римским императором, гробница Иосифа Аримафейского была упомянута, устроенной по типу обыкновенных одиночных пещерных еврейских гробниц. Это и со стороны подтверждает, что гроб, где погребен был Христос, был высечен в природной скале, внутри невысокого холма в виде двух камер или частей. Входной еще, собственно, погребали. Вход в пещеру устроен был по обыкновению на восток и задвигался, закрывался большим камнем. Место погребения во второй части пещеры высечено было в виде ложа или прилавка к стене или лежанки по правую сторону от входа. Высота усыпальницы была несколько выше роста человеческого, а высота входа около трети роста человека. Расстояние гробницы Иосифа от Голгофы было около 17 сажений, или 120 футов. Около половины II века римский император Адриан, решив эллинизировать иудеев, приказал засыпать все неровности местности и холмы иерусалимские. И потом на месте христианских святынь воздвигнуты были языческие капища для Юпитера и Венеры. Но в 333 году по повелению императора Константина Великого капища эти были срыты, насыпи свезены, и тогда пещера с гробом Христовым была открыта в неприкосновенности. Великолепный и богатейший храм окружил эту христианскую святыню, но внешность пещеры святого гроба была изменена. Чтобы удобнее поместить ее в храме, самую гробницу отделили от скалы и входной вестибюльной части, так что сохранена была только погребальная часть пещеры. Затем, 7 столетия, персы, евреи, арабы и турки, побеждая греков, употребляли все средства стереть с лица земли погребальные ложи Бога человека. И хотя большая часть стен и верх пещеры были уничтожены, но самая ложа и нижняя часть стен пещеры несокрушимо устояли до настоящих дней, как подлинные и несомненные памятники, освященные пребыванием в них Христа Спасителя. И до конца дней многогрешной земли это освященное каменное ложе будет привлекать к себе верующих, давать им отраду, успокоение и отпускать с примиренной душой припадающих к нему. Точные измерения православным, палестинским и русским обществом в 1686 году дают следующее о месте сооружения при святом гробе Христовом: толщина двери пещеры святого гроба – 1 аршин и 1 вершок. Высота двери – 1 аршин и 14 вершков. Так как после пожара 1808 года она была увеличена в высоту, но на старинных рисунках, как и первоначально, она имела квадратную форму, и входить можно было только на коленях и наклоняться, чтобы заглянуть внутрь пещеры. А ширина этой двери и теперь только 13 вершков. Длина пещеры святого гроба – 2 аршина и 14 вершков. Ширина вместе с ложем – 2 аршина. Ширина святого ложа – 1 аршин и 5 вершков. Высота ложа от поля – 13 вершков. Толщина мраморной, на нем доске один вершок. Высота пещеры внутри около 4 аршин. Слово «ангел» означает «вестник», «посланник» и употребляется в Священном Писании в многоразличных значениях. Но в собственном тесном смысле слово «ангел» в Библии означает личные духовные существа, совершеннейшие человека и сотворенные Богом, которые возвещают людям волю Божию и исполняют на земле Его веления. Ангелы сотворены Богом прежде творения видимого мира. Они духовны, и если не бестелесны, то имеют некое особенное легкое эфирное тело. Для ангелов не существуют человеческие пространственные условия, но они не вездесущи. В совершенстве они ограничены, и несмотря на быстроту и глубину разумения, они не всеведущие. Несмотря на чистоту и святость, ангелы могут подвергаться искушениям, потому что сотворены свободными. Почему могли свободно устоять в добре, как святые ангелы, и пасть, как ангелы злые духи? Ангелы предстоят перед лицем Божиим, непрестанно славят Его, исполняют Его волю и наслаждаются блаженством. Ангелов несчислимое множество, и между ними имеются разные достоинства и степени совершенства. Вся история человечества и народа Божия совершается при служении ангелов, и они являются важные моменты в истории Ветхого и Нового Завета Божия, служа Иисусу Христу и Его Церкви. Для чего ангелы принимают видимый, доступный для человека образ? Поэтому евангелисты Марк и Лука, повествуя о явлении мироносицам ангелов, называют их мужами. Евангелие от Луки, глава 24, стих 4. И юношей. Евангелие от Марка, глава 16, стих 5. По форме, по образу явления, которые созерцали этих ангелов-мироносицы. Церковью православную ангелы почитаются как приближенные к Богу слуги и исполнители Его воли. В тот же день, только несколько времени после первого явления Марии Магдалины, Христос Спаситель не воспретил ей же Марии Магдалине с прочими мироносицами ухватиться за ноги Его, Христа Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 9 и прочее. От Луки, глава 24, стих 10 и прочее. Также вечером того же дня Христос предлагал ученикам осязать себя. Показал им раны на руках и ногах своих. Евангелие от Луки, глава 4, стих 39 и прочее. Из этих обстоятельств следует заключить, полагают отцы церкви и толковники, что запрещение прикосновения при первом явлении Марии имело основанием простоту тогдашних ее мыслей, с коими она устремилась к Господу. Подобно прочим ученикам, она не ожидала и не понимала воскресения Христа Спасителя и вдруг видит Его пред собой живым. Какие смятения мыслей и возбуждения душевные должно было произойти в ней при этом явлении умершего и живым? И она устремляется ко Христу, чтобы осязанием увериться в том, что видит ее глаза, чтобы держать Его столь пламенно искомого. Христос же, зная, что происходило тогда в мыслях и душе Марии Магдалины, кротко устраняет искреннейшее, но неуместное в ее мыслях, а законному желанию ее удостовериться, он ли пред нею, удовлетворяет удовлетворением слова и поручением возвестить о воскресении его апостолам. Толковое Евангелие, издание епископа Михаила, книга 3, с подробным объяснением, издание 1887 года, страница 536-537. Из таких слов воскресшего ученики должны были понять, что царство Иисуса Христа не земного мира, что его должно отличать от земных царств, и в Христе воскресшем видеть не земного царя, а небесного. Но апостолы даже и после разъяснения этого и предупреждения Господа все-таки еще не оставляли своих народных несбыточных надежд и спрашивали его даже пред вознесением: «Не в сие ли время, Господи, восставляешь ты царство Израилю?» Деяния святых апостолов, глава 1, стих 6. Толковые апостолы, книга 1, Деяния апостольские, издания епископа Михаила, 1786 год, страница 21-22. Святые евангелисты умалчивают о явлении воскресшего Матери Божией, но Церковь содержит в своем предании то верование, что Божией Матери прежде жен мироносец сообщено было ангелам о воскресении Христовом, и что ей, восстав из гроба, Христос явился прежде всех людей. Выражение этого верования Церкви находится в пасхальных богослужебных песнопениях. В Иерусалиме у апостола Иоанна Богослова был собственный дом на горе Сионе. Там находились и все прочие апостолы. И по вознесении Спасителя там было сосредоточие новой христианской жизни. В этот новый Сион обращались все христиане за разрешением своих недоумений. Святой апостол Иоанн Богослов, его жизнь и труды, иеромонах Евдокима, издание 1898 года, страница 195. Даже после явления воскресшего Христа в Эммаусе, засвидетельствованного еще двумя учениками, многие не поверили. И им, пока в тот же вечер, в самом доме апостола Иоанна, где собрались ученики, и, несмотря на затворенные двери, явился Христос и упрекал их в неверии и жестокосердии, что видевшим Его воскресшего не поверили. Евангелие от Марка, глава 16, стих 13-14. Это обстоятельство имеет величайшую важность в повествованиях о воскресении Господа, именно как неопровержимое доказательство истинности Его воскресения. Видно, что апостолы не ошиблись в этой истине, не могли обмануться, и что это не мечта их, не плод восторженности или расстроенного воображения. Апостолы не верили, и нужны были упреки им самого воскресшего и дозволение осязать себя и есть с ними, чтобы победить это неверие. И если потом апостолы поверили и проповедовали о действительном воскресении их учителя и Господа, то это воскресение истинно несомненное, и никто уже не может упрекнуть учеников в легковерии. Толковое Евангелие, издание архиепископа Михаила, 1871 год, книга 2, страница 199-200. Христос Спаситель сказал: «Царство Небесное Божие подобно зерну горчичному, которое посеяно, хотя меньшее из всех семян, но когда вырастает, становится деревом, так что прилетают птицы и укрываются в тени ветвей его». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 31-32, от Марка, глава 4, стих 31, от Луки, глава 13, стих 19. Здесь Христос говорит о зерне горчицы необыкновенной, не травяной, не нашей однолетней, синопис, но об особой восточной многолетней, изобильно растущей в Палестине и называемой в ботанике фитолакка дододендра, семя которой малейшие, а химические элементы те же и однолетней горчицы и употребляются на те же потребности, как обыкновенная травяная горчица. В Северной Америке древесная многолетняя горчица фитолакка называется лесную горчицу. Евреи, когда хотели обозначить какую-либо самую малую вещь, говорили, что она как горчичное зернышко величиной. Вышеупомянутую краткую притчу Господь показал образ распространения евангельской проповеди. Хотя ученики и ученицы его были всех бессильнее, всех не уничиженнее, но как сила в них сокровенная была велика, то проповедь их распространилась во всю вселенную. И Церковь Христова, вначале малая, для мира неприметная, распространилась на земле так, что множество народов, как птицы в ветвях дерева горчичного, укрываются под сенью ее. То же бывает с Царством Божиим и в душе человека. Веяние благодати Божией вначале едва приметное при рачительности человека, более и более охватывает его душу, которая делается потом храмом Божиим, вместилищем разнообразных добродетелей. Толковое Евангелие, издание архиепископа Михаила, 1870 год, книга 1, страница 245-246, под строкой текста. Библейская естественная история, ботаника и зоолог М. Сибирцева, издание 1867 года, страница 130-137. Слово «предание» означает рассказ, повествование, память о событии, перешедшие устно от предков к потомкам. Также поучения, наставления, правила житейские, переданные одним поколением другому, голос древности, предание старины. Книжники и фарисеи говорят Иисусу: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 2. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как передал вам», пишет святой апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 11, стих 2. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим», поучает он же Фессалоникийцам, глава 2, стих 15. И преданием, поучает святитель Филарет Московский, можно было бы пользоваться наравне со Священным Писанием, только в том случае, если бы, подобно непосредственным ученикам апостолов, мы имели бы пред глазами непосредственное апостольское истинное предание. Но и христианские предания уже прошли через многие страны, народы и языки, и через многие века. К первоначальным преданиям апостольским присоединились предания отеческие разных степеней древности, и оказалось разнообразие до противоречия. Поэтому, чтобы пользоваться преданием как источником, нужно исследовать подлинности и достоинства преданий, чтобы устранить из них неправые изменения и чуждые примешения. И Церковь Православная признает предание не самостоятельным, а вспомогательным источником учения христианского. Догматическое богословие по Филарету митрополиту Московскому, издание Городкова, 1787 год, страница 19 и прочее. Некоторые отцы церкви и ученые полагают и учат, что святые евангелисты во всех повествованиях о вышеупомянутых трех женах разумеют все только одну личность, которая в молодости, вероятно, была предана разврату и за ее порочный образ жизни была одержима семью бесами. Услыхав о чудесах Христа, она идет к нему в дом Симона Фарисея. За живость ее сокрушения о своих грехах она заслужила и получила от Спасителя прощение. И вследствие этого освободилась от семи мучивших ее злых духов. Тогда она могла оставить с родными своими Лазарем и Марфой в Галилею и избрать своим жилищем Вифинию, где Иисус часто удостаивал посещениями их дом. Такого мнения были, например, Климент Александрийский, святой Августин и святой Григорий Великий и другие. Таково было до настоящего времени мнение Западной Римско-католической церкви. Но большая часть новейших и западных ученых, писателей, отличают уже Марию Магдалину от Марии сестры Лазаря. Они говорят, что Магдалина не оставляла Спасителя в последние годы его жизни и следовала за ним из Галилеи в Иерусалим, когда он пришел туда, к последнему празднику Пасхи Иудейской, тогда как сестра Лазаря Мария оставалась в это время с братом и Марфой в Вифании, потому что ни один из евангелистов не упоминает ее имени, перечисляя жен, последовавших тогда за Иисусом, прибывших с ним в Иерусалим. И в самом деле, эти две благочестивые жены являются в Священном Писании носящими совершенно различные признаки. Одна всегда именуется Магдалиной и исчисляется между женами, которые следовали за Христом из Галилеи. Другая, напротив, именем сестры Лазаря из Вифании. Такое постоянное развлечение их и ведет к мысли, что их не должен смешивать. Святые Ириней, знаменитый Ориген, святой Иоанн Златоуст и многие другие отцы церкви и ученые отличают святую Марию Магдалину от святой Марии сестры Лазаря, но признают кающуюся грешницу, упоминаемую святым Лукой в конце 7 главы, за одно лицо со святой Магдалиной. Но и это мнение положительно ничем не доказывается. Святой же Григорий Великий и некоторые другие толкователи Священного Писания, которые признают святую Марию Магдалину за одно лицо с кающейся грешницей в доме фарисея Симона в Наине, понимают под семью бесами, изгнанными Христом из Магдалины, разные грехи, которые она прижила себе худую жизнью и которые после ее покаяния пред Спасителем будто оставили ее. Но такое толкование слов Священного Евангелия совершенно произвольно и противоречит общему значению, в котором употребляются эти выражения в Евангелии, где под ними везде прямо и определенно разумеется вселение в человека нечистых духов, которые по попущению Божию вторгались в тела несчастных не только в числе одного, но даже и целого легиона. Многие позднейшие западные толкователи Священного Писания принимают, согласно с Восточной Православной Церковью, слова евангелистов Луки и Марка о изгнании семи бесов буквально. Италия. Деяния апостолов, главы 18 и 27, стих 28, послание евреям, глава 13. Общеизвестная европейская страна с городом Римом и столицей государства. В Новом Завете Италию означается полуостров Италийский, от Альпийских гор с севера до острова Сицилии на юге. Уже с глубокой древности Италия славилась своей просвещенностью, художественными искусствами. Италия была одной из первых европейских стран, в которых благовествовалась евангельская проповедь. Во времена Спасителя и апостола в Италии находилось множество иудеев, хотя незадолго перед тем издан был императором указ Клавдия об изгнании их из Рима. И еще до посещения Италии апостолом Павлом учение Христа Спасителя уже было там проповедано учениками Христовыми. Тиверий, Кесарь. Евангелие от Луки, глава 3, стих 1. Был римским императором, преемником Октавия Августа, который усыновил его, женясь на матери его Ливии Друзилы. Царствовал с 14 до 37 года по Рождестве Христову. Был хитер. Действия свои маскировал, прикрывал решениями Сената. Был притворен, жесток и деспотичен. Задушен был в постели по повелению начальника его телохранителей. В царствовании Тиверия с 14 лет протекала вся последующая земная жизнь Христа Спасителя. С 15 года царствования Тиверия по крещении от Иоанна Христос начал открытое служение свое спасению человечества и умер и воскрес из мертвых. Римским правителем Иудеи при Тиверии был с 26 по 36 год по Рождестве Христову Понтий Пилат. Замечательны так называемые акты Пилата или донесения этого Пилата императору Тиверию о жизни, осуждении на смерть и воскресении Христа Спасителя и о чудесах его. Иустин, Тертулиан, Евсевий и другие древние историки пишут, что Тиверий, прочитав донесение Пилата о чудесах Христовых, предложил римскому сенату включить Иисуса Христа в число богов римских, но сенат не согласился на это только потому, что сам не исследовал этого дела и не сам одобрил Христа. Акты Пилата составляют первую часть так называемого Евангелия Никодима. На русском языке напечатаны в памятниках старинной русской литературы издание графа Кушелева «Безбородко», выпуск 3, 1862 год, страница с 96 по 106. И также еще послание Пилата к Тиверию Кесарю. Страница 106-109. Еще в апокрифическом новозаветном профессора Порфирьева издание 1819 год, страница 21 по 30 и 164 по 197. Книга Бытия, глава 43, стих 11. Третье Царство, глава 10, стих 2. В древнем и даже современном Востоке явление подчиненных ко властителю и вообще низших к высшему без подарка признается выражением невежливости и даже непочтительности. Так, например, сказано, что при избрании Саула только негодные люди презрели его и не поднесли ему даров. 1 Царств, глава 10, стих 27. Волхв. Слово персидского происхождения, и волхвами назывались люди мудрые, обладавшие с высокими, обширными даже тайными знаниями, в особенности астрономическими и медицинскими. Они пользовались великим уважением и были большей частью служителями религии, жрецами. Вифлеем Иудейский был небольшим городком к югу, около 10 верст от Иерусалима. Слово «Вифлеем» значит «дом хлеба», название данное этому месту по необыкновенному плодородию окружающей почвы. Он назывался в древности Вифлеемом Ефрафа, а в отличие от Вифлеема в Галилее, его называли Иудейским. По рождению уже в нем царя-пророка Давида именовался и Градом Давидовым. Евангелие от Луки, глава 2, стих 4. Вифлеем расположен был на возвышенной горе в виде амфитеатра и окружен плодородными полями и холмами, представляя очень живописную местность. В шагах в 200 от города на одном из холмов указывает по преданию пещеру, в которой родился Христос Спаситель. В 4 веке императрица греческая Елена над пещерой Рождества Христова воздвигла храм, средний алтарь которого находился над этой пещерой Рождества. Из него по 15 мраморным ступеням вход в подземную церковь, которая и есть самая пещера вертеп Рождества Христова. В настоящее время Вифлеем, известный и под именем Бетлам, походит более на деревню с домами в развалинах, с 3000 жителей арабов, занимающихся земледелием, садоводством или изготовлением мелких священных вещей, четок, распятия, образков и прочее. Во все времена христианские Вифлеем посещался и до ныне посещается множеством богомольцев. Синедрион Иерусалимский был верховным судилищем иудеев, состоял из 72 членов, преимущественно фарисеев и саддукеев, избираемых подачей голосов и отчасти жребием. Собирался Синедрион при Иерусалимском храме, но в особенных случаях и в доме первосвященника, его председателя. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 3, от Иоанна, глава 13, стих 24. Решению Синедриона обязаны были повиноваться, безусловно, все. По покорению Иудея римлянами власть Синедриона была ограничена, и на исполнение произнесенных им смертных приговоров требовалось согласие римского правителя. По разрушению Иерусалима Синедрион был уже не судилищем, а только училищем закона иудейского. Пилат назван Понтийским от болотистой итальянской Понтийской провинции, в которой он был ранее правителем. С 27 года по Рождеству Христовым Пилат был правителем Иудеи, но ненавидел свободу, обычаи и религию иудеев. Он не колебался продавать правосудие и предавал мучениям и смерти невинных без судебного разбирательства. Почему десятилетие его правления было крайне неприязненно иудеям и вызывало народное возмущение? Раз он не стеснился предать смерти целую толпу галилеян в самом храме Иерусалимском, даже во время жертвоприношения, так что кровь их смешалась с жертвами их. Евангелие от Луки, глава 13, стих 1. Галлия была страной галлов или франков, покоренную римлянами. Это современная Франция. Город Виенна на реке Роне, при дороге в город Марсель, окружной город Изерского департамента нынешней Франции. На соборе в Виене в 1312 году папа Климент V объявил духовный орден тамплиеров еретическим. По преданию, Лазарь и сестры его Марфа и Мария посажены были иудеями в лодку и пущены в море по воле волн и ветра. Эту лодку выбросило на берег в Южной Галлии, и прибывшие на ней обратили в христианскую веру жители городов Марселя, Экса и других. О главе Пилата. Так значится по одной из редакций послания Пилата к Тиверию Кесарю, составляющую часть апокрифического так называемого Евангелия Никодима, с добавлением, что о подсечении головы Пилату, осудивших Иисуса Христа, первосвященников Анну, зашили воловью кожу и повесили. А Каиафу убили стрелой в сердце. Подробный текст в апокрифическом Новозавете, Порфирьево издание, 1890 год, страница 30 и прочее. Пасха Господня Лаврентьева, издание 1869 год, страница 102 и прочее. Марфа и Мария, две сестры, жившие с братом своим, безбрачным Лазарем, при подошве горы Елеонской в Вифании. Это было благочестивое семейство, с которым был в дружбе Христос Спаситель, заходя отдыхать в их дом при посещении Иерусалима. Евангелие от Луки, глава 10, от Иоанна, глава 11 и 12, от Матфея, глава 26, от Марка, глава 14. Когда Лазарь умер, Христос Спаситель воскресил его на четвертый день, проявив полное могущество свое над смертью, после чего члены Синедриона положили убить и Лазаря. Но по преданию он прожил еще 30 лет и был епископом на острове Кипре, где и скончался. Память его совершается церковью 17 октября. Под заглавием «Возношение» или «Послание Пилата Тиверию Кесарю» это нанесение помещено в славянской редакции так называемого Евангелия Никодима, непосредственно после первой части этого Евангелия, и составляет заключение. Но, кроме того, оно в виде отдельной и более подробной статьи встречается еще чаще в рукописях, чем Евангелие Никодима. Также донесение это вставляется вполне в книгу, называемую «Страсти Христовы» или «Страсти Господни», распространенную во множестве списков и с раскрашенными изображениями. Несколько раз книга эта была и напечатана в Супрасле, во Львове и в Почаеве. Она описывает страдания, смерть, погребение, воскресение Спасителя с большими заимствованиями из Евангелия Никодима. Первая же часть Евангелия Никодима в древних списках называлась «Актами Пилата» или «Записками о Господе Иисусе Христе», в коих описано осуждение Пилатом Спасителя, его смерть и воскресение. В главных чертах эта часть согласна с каноническими четырьмя Евангелиями, только с украшением евангельского рассказа разными подробностями, коих нет в четырех канонических Евангелиях. Вторая часть Евангелия Никодима содержит рассказ двух воскресших при воскресении Христовом сыновей Симеона Богоприимца о сошествии Спасителя в ад, основываясь на словах первого послания апостола Петра, глава 3, стих 18-19. В известном слове, приписываемым епископу Евсевию Александрийскому, это сошествие изображено уже ораторским слогом и в широкой драматической форме. Евангелие Никодима самого древнего происхождения, на него указывают писатели II века. Оно пользовалось большим уважением и сохранилось в греческих и латинских списках. Влияние его отразилось во многих произведениях византийской и западной литературы, и в церковных проповедях и песнопениях. На русском языке напечатана вполне только вторая часть в приложении к мартовской книге православного обозрения 1860 года. В старом же славянском переводе находится только первая часть и напечатана в памятниках старинной русской литературы, изданных Кошелевым «Безбородко», выпуск 3, страница 91 по 109, и в апокрифических новозаветных Порфирьева, издание 1890 года, страница 164 и прочее. Писание Пилата и император Тиверий о чудесах смерти и воскресения Христа Спасителя неоспоримо и свидетельствуется древнейшими писателями, как долго бывшим язычником Иустином философом начала II века, Тертуллианом, юрисконсультом римским, во II веке и историком Евсевием Памфилом. Им доступны были архивы дел государственных. Святой Юстин, отец и учитель церкви начала II века, называемый философом, не занимал в церкви иерархического положения, а простым мирянином был ревностным проповедником истины Христовой в Азии и Европе. В Риме он основал школу христианского вероучения. Двумя особыми апологиями защищал христианство пред судом римского правительства, с изяществом речи и глубиной философского анализа. был казнен за распространение христианства в 166 году. Память его 1 июня. Тертулиан Флоренс, знаменитый богослов и отличный юрист, был пресвитером. Сочинения его очень важны для истории церкви, имеют практическое бытовое значение, делясь на исторические, апологетические и догматические. Епископ Евсевий Памфил был ученейшим епископом III и IV веков. Влияние Оригена очень отразилось на его догматических воззрениях, так что его проект символа веры первым Вселенским собором в 325 году был отвергнут. Пристрастие его к арианам, несомненно, а влияние на императора Константина было очень большое. Зато как историк он имел огромную эрудицию, массу материалов и пользовался такими писателями, которых сочинения сохранились только в Евсевиевых сочинениях, так как он их выписывал почти буквально целыми отделами. Поблизости к императору Евсевий пользовался и государственными архивами. Его называют отцом церковной истории. Сенат Римский признавался учрежденный самим основателем римского государства Ромулом. Сенат считался носителем народного разума и хранителем государственных традиций, был зависим от царя назначением сенаторов царем. Всякое решение народа в республиканский и царский периоды римской истории нуждались в авторитетном подтверждении его сенатом, свидетельствующем о соответствии решения основным религиозным и политическим устоям государства. Особенно при императоре Тиверии влияние народа на сенат прекратилось, и сенату предоставлена была даже судебная и законодательная власть наряду с императорской. Теоретически оказалась диархия, но фактически вся власть находилась в руках императора, издававшего эдикты, указы, конституции, так что за сенатом вскоре оставалась роль только узаконения совершившихся фактов, и он оказался только местом публикации императорских узаконений. Дарить красные яйца и говорить «Христос воскрес, воистину воскрес» – этот обычай принят от подношения Тиверию святой равноапостольной Марии Магдалины. Подтверждением того служит, кроме одинаковости преданий во всех христианских церквах, еще и то, например, что в древнем рукописном на пергаменте греческом уставе, хранящемся в библиотеке монастыря святой Анастасии близ Фессалоники, Солуния, после молитв на день Святой Пасхи написано следующее. Читается также молитва на благословение яиц и сыра игуменам. Целую братью раздает им яйца и говорит: «Христос воскресе!» Так мы приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение от самых времен апостольских, ибо святая равноапостольная Мария Магдалина первая показала верующим пример сего радостного дара приношения. Рим. Деяния апостолов, глава 28, стих 16-31. Столица бывшей тогда Великой Римской империи. Город расположен на берегу реки Тибра. По преданию, был основан Ромулом в 750 году до Рождества Христова. Занимал сначала только один холм, потом 7 и затем 15 холмов. Народонаселение имело до 1,5 миллиона, половину которого составляли невольники. Языческих храмов было 420. Жители были очень суеверны и самыми грубыми идолопоклонниками, а в искусствах и войнах они решительно владычествовали над всем миром. Империя Римская заключала в себе весь тогдашний известный мир, насчитывая до 100 миллионов жителей. Иудею уже составляли тогда часть Римской империи. Почему в Риме жили многие иудеи, и христианство возникло между ними вскоре после Вознесения Христова. Жестокие императоры Нерон от 54 года до 68 года, Домициан с 81 до 96 года и Троян от 97 до 117 года и другие воздвигали яростные гонения на римских христиан. Новейший Рим знаменит не только своим настоящим великолепием, но и многочисленными остатками своего древнего величия. Рим служит школой всех живописцев, воятелей, архитекторов и любителей всех изящных искусств. Величественные развалины и бесчисленные сокровища древности, пышность его храмов и дворцов, религиозные обряды и обычаи, представляя славные судьбы Рима, несомненно, производят глубокое и обаятельное впечатление на любознательных людей. В 67 году, 29 июня, умершлены были в Риме святые апостолы Петр и Павел. Ефес, Деяния апостолов, глава 19, был известнейшим городом в Малой Азии на реке Канстре, ныне Кучук-Мендерец. Служил сосредоточением торговли и особенно славился знаменитым храмом Артемиды Дианы, языческой богини, служение которой евнухами отправлялось с особенным блеском и великолепием. Храм этот был столь красив и обширен, около 100 сажен длины и 50 ширины, что признавался в числе 7 чудес древнего мира. Над построением его трудились более 200 лет лучшие художники, и хотя в 356 году по Рождеству Христове злой безумец Герострат, чтобы сделаться известным, сжег этот храм, его вновь построили греки еще с большим великолепием. Маленькие серебряные модели этого храма продавались в таком громадном количестве, составляли очень выгодное ремеслом многих ефесян, и потому проповедь апостола Павла в Ефесе против языческих богов вызывала упадок этой торговли и возмущение черни, усмиренное блюстителем порядка. Деяния апостолов, глава 19. Апостол Павел проповедовал с большим успехом в Ефесе несколько лет с проявлением многих чудес. Апостол и евангелист Иоанн Богослов также подвязался много лет в Ефесе, и до и после ссылки его на остров Патмос, и в Ефесе же он скончался. Близ города была пещера, в коей, по преданию, спокойно проспали 7 святых отроков ефесских, 187 лет от жестокого гонения христиан при Деке до благочестивого императора Феодосия. В 431 году в Ефесе был собран Третий Вселенский Собор против учения патриарха Константинопольского Нестория. В Ефесе были и поместные соборы. В откровениях апостола Иоанна Богослова находится грозное предсказание церкви Ефесской за ее холодность, и ныне от прежнего величия Ефеса не осталось никаких следов. Бедная турецкая деревушка Ай-Салук, святые богослов, занимает теперь место древнего славного Ефеса. Лев VI, греческий император, с 886 до 912 года, прозванный философом или мудрым за любовь его к наукам и познанию в астрологии, был учеником патриарха Фотия, но вопреки церковным правилам 4 раза вступал в брак, вел неудачную политику и войны, особенно известен изданием Базилий, то есть всех греко-римских законов в 60 книгах, из коих к церкви относятся 1, 3, 4 и 5 книги. Константинополь, Древняя Византия, по народно-русскому и славянскому царьград, был под именем Византии основан в 658 году до Рождества Христова на европейском берегу пролива греками торгового города Мегары Средней Греции. Византия имела великое торгово-промышленное значение в силу своего положения на узком проливе между Черным и Мраморным морями близ всемирно известной бухты Золотого Рога. В первые века христианства, хотя и считалось второстепенным городом, но по-прежнему имело большие выгоды и преимущества своего положения. Это мудро оценил император Константин Великий, который в 330 году по Рождеству Христовом перенес в Византию столицу Римской империи, переименовав Византию в Константинополь и Новый Рим, украсив ее храмами, дворцами, произведениями искусства. Он привлек в новую столицу многочисленное население и вообще сделал ее сильным центром гражданской и церковной жизни греко-римского мира. тесной связи с состоянием государства находилась тогда и судьба христианской церкви. Процветание или упадок империи вызывали аналогичные соответственные явления в жизни церкви, отражаясь в ней. Несколько веков вся жизнь обновленной христианской империи носила церковно-религиозный характер, и тогда процветало богословие, церковное искусство, пышно расцвело и богослужение, обогатившись дивными дополнениями прежних форм, как и церковная проповедь. А церковная поэзия достигла совершенства в силе, живости и высоте творчества. Появились великие богословы, как Афанасий Александрийский, Евставий Антиохийский, Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст и множество прочих. Также составители песнопений, как Иоанн Дамаскин, Андрей Крицкий, Роман Сладкопевец, Косьма Майумский и прочие, с массою высокоталантливых деятелей по всем отраслям жизни церкви христианской. Крестовые походы – это военные экспедиции, предпринимавшиеся христианскими народами Западной Европы с конца XI до конца XIII века для отвоевания у магометан гроба Христова и Палестины. Участники в крестовых походах носили вышитый на правой стороне одежды Красный Крест и принимались церкви под особое покровительство. Кредиторы не могли требовать за них долгов во все время крестового похода, и церкви им прощались грехи. Во главе этого движения стояли римские папы со всей церковью. Крестовые походы были не случайностью, а проявились неизбежно, как столкновение двух крайних миров – христианского и мусульманского, из коих каждый одинаково считал себя призванным господствовать над всем миром. Бедственное положение Греческой империи, у которой турки уже завоевали всю Малую Азию и грозили Константинополю, а также внутреннее религиозное и гражданское состояние Западной Европы, способствовали возникновению борьбы, а толчок был дан просьбой о помощи греческого императора Алексеем Комнином и проповедью папы Урбана II на Клермонском соборе 1095 года об освобождении от неверных Святой Земли и гроба Христова. Всех настоящих христовых походов было семь. Первый поход окончился завоеванием Иерусалима в 1099 году и учреждением Иерусалимского королевства. Но почти через столетие турки снова завоевали Иерусалим, и все крестовые походы не достигли цели освобождения Святой Земли. Четвертый же крестовый поход вместо Палестины ограничился отнятием Константинополя у греков в 1204 году и образованием смешанной Латинской империи, просуществовавшей лишь 56 лет. В это время разрушено было много прекрасных зданий, погибло множество памятников искусства. Древнегреческие знаменитые изваяния бронзовых коней вместе с другими драгоценностями были увезены в Италию. В Венеции ими был украшен собор святого Марка. Добыча, расхищенная этими крестоносцами в Константинополе, была во всех видах громадной. Тогда и могли быть унесены в Рим мощи святой равноапостольной Марии Магдалины. Под именем мощей в Святой Церкви в обширном смысле, разумеется, тело каждого умершего христианина. Так в чине погребения усопших говорится, взявшие мощи усопшего, отходить с ними во храм. Но, собственно, под святыми мощами, разумеется, честные останки святых угодников Божиих. Однако и здесь слово «мощи» имеет разное значение. Мощами называются прежде всего кости святых угодников. Так древние христиане почитали кости святых мучеников Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского. Церковные историки Евсевий, говоря о перенесении в IV веке мощей святых апостолов Луки и Тимофея, добавляет, что патриарх держал их у себя на коленях в небольшом ковчежце или ящиках. Очевидно, в этих ковчежцах могли уместиться только кости святых апостолов. Слово «мощи» и у наших предков означало главным образом кости. Некоторые же мощи святых представляют целые тела усопших и сохраняют настолько натуральный вид, что отличаются даже мягкостью и гибкостью членов, Например, на острове Корфу мощства Спиридона Тримифунского свыше 1000 лет лежат в сыром и жарком климате, сохраняя гибкость членов. Миссионерский щит Веры, заставленный Смолиным, Санкт-Петербург, издание 1904 года, страница 64 и прочее. Древний храм имени святого Иоанна в Латеране, Сан Геованни ин Латеране, близ Латеранского дворца пап в Риме, существует со времен императора Константина Великого и называет его матерью главой всех церквей, разумеется, римских. Внутри его много драгоценных древностей из мрамора и мозаики, работы известнейших художников. Латеран, дворец папы в Риме, закон 1771 года объявлен экстерриториальным, как и Ватикан. Он принадлежал римскому роду Латерани, а с III века, сделавшись императорской собственностью, был подарен женой императора Константина Великого римскому епископу и служил резиденцию пап до переселения их, принадлежащий папам во Франции, город Авиньон. В Латеранском дворце до XVIII века происходило 11 соборов Западной Церкви, из коих несколько считаются вселенскими в Римско-католической церкви. В 1843 году в Латеране устроен богатый музей языческих и христианских древностей. Папа. От греческого слова «папас» – «отец». Титул, который до конца V века употреблялся как почетное наименование епископов, затем относился преимущественно к римскому архиепископу, а с 1075 года исключительно к римскому, как верховному главе всей Западной Церкви. Хотя Церковь Вселенская не давала папе особых преимуществ, все духовные лица католического мира обязывались, безусловно, подчиняться воле римского папы. Верховенство пап опиралось на политическое обаяние Вечного Рима, столицы мира, и на преемство от апостола Петра. Особенно с распадением Западной Римской империи, весь авторитет, который имел Рим в течение веков, сосредоточился на римском папе, оставшемся первым лицом в Риме, а с другой стороны, как преемник апостола Петра, проповедуемого на Западе, как глава всего христианского мира. Римские папы приписали себе руководительство всем миром и безусловное подчинение всех христиан, всех церквей. Но это противно и священному писанию, и священному преданию, и учению истории Церкви Христовой. Гонорий III, папа римский, с 1216 года проповедовал, не без успеха, крестовый поход после неудачного IV, короновал Фридриха II в императора Рима, а в императора Латинской Константинопольской империи Петра Куртине, внука Людовика Толстого Французского. Гонорий III был миролюбивого характера, очень покровительствовал нищенским монашеским общинам и утвердил доминиканскую и потом францисканскую монашеские общины. Марсель – приморский город в древней обширной Прованской области юго-западной Франции, департаменте Устьен-Роне. Во всей Европе важнее его только три – Лондон, Гамбург и Ливерпуль. Расположен при восточной бухте Лионского залива у подножия скалистых гор. Около 500 000 жителей, преимущественно рабочих. Морские купания и много достопримечательностей. Гавань из 5 бассейнов, укрепленные форты и цитадель. В древности Марсель назывался Массилией и был греческую республиканскую колонию, покоренную римлянами. Отсюда христианство распространилось по всей Южной Галлии, ныне Франции. Утверждали еще западные христиане, что святые мощи Марии Магдалины покоятся в Бургундии, в аббатстве Везли, и совершали им там поклонение, пока переменили они это мнение на открытые в Южной Франции в Провансе мощи некоторые святые, выдаваемые прованским преданием и некоторыми церковными писателями, сливающими Марию из Вифании, сестру Лазаря, и наинскую грешницу в доме фарисея с святой Марией Магдалиной, за святые мощи Марии Магдалины. Но эти подобные сведения Западной Римско-католической церкви о жизни, почивании и мощи святой Марии Магдалины и все истинное и подлинное в этих преданиях Западной Церкви, вероятнее всего, относятся, собственно, к одной из прочих святых Марий, упоминаемых во Святом Евангелии, а последующей за Вознесением Христовым деятельности которых Восточная Церковь не имеет никаких несомненных сведений. Великим святителем церкви именуется Филарет, митрополит Московский.